Часть третья. Когда облака рассеются, выйдет луна. Томми, 2014. Томми практически играет во взрослого. Прежде всего, у него новая работа. Он приходит в университет отца, стучится в кабинет его бывшего коллеги и презентует ему свою идею, что он продолжит работу Джошуа. «Это будет революционное историческое исследование», — уверяет он. «Оно превзойдет все ваши ожидания, даже не сомневайтесь. В конце концов, разве он не часть их семьи, как его отец? Я помню, как отец брал меня с собой на работу», — говорит Томми. «Помню, с каким уважением он относился к этой организации, как высоко ценил знания. Вы можете рассчитывать на такую же преданность с моей стороны». У коллеги отца, лысого англичанина средних лет, которому хотелось показаться гибким и идущим в ногу со временем, просто нет шансов. Уже в середине разговора он окончательно очарован и поражается, как же Томми вырос. У Томми в голове всплывает сцена. Ева ставит многочисленные букеты белых роз и орхидей в вазы, и на одном из стеблей так и висит открытка с соболезнованиями. Еще несколько недель после того злосчастного ноября логотип университета укоризненно взирает на Томми с открытки всякий раз, как он заходит на кухню. «Я вижу в тебе тот же огонь, что в отце», — говорит профессор тоном человека, который неожиданно обнаружил золото у себя на заднем дворе. «Твой отец — один из самых умных китайцев, которых мне доводилось встречать. А может, и самый умный. Для нас будет честью работать с тобой. Ты станешь для нашего университета бесценным приобретением». Томми выдавливает благодарную улыбку. «Вы слишком добры, сэр. Мой отец всегда отзывался о вас с большим уважением. Теперь я понимаю, почему. Рукопожатие, пара подписей на документах. Вот и все. Слишком просто». Затем он обустраивается в кабинете отца, куда Томми и Ева за эти годы почти не заходили. После исчезновения родителей комната пустовала, и теперь там еще менее уютно, чем прежде. Томми с энтузиазмом берется за ее переделку. Он покупает новый ковер, новые шторы, новые лампы. Переносит туда коричневый кожаный диван из студии матери и книжный шкаф из спальни Евы. Вешает свой диплом на стену рядом с фотографией со дня свадьбы родителей. Комната отмыта до блеска, на деревянных поверхностях ни пылинки. Наконец он достает вещи отца из коробок, куда их упаковала Кэрол. Томми с трепетом берет каждый предмет и возвращает на законное место. Стопки документов и книг аккуратно разложены на столе, расставлены по шкафам и полкам. На одну из стен он вешает огромную карту Европы, принадлежавшую отцу, а напротив нее старую добрую меловую доску. В 11 лет Томми, понукаемый отцом, пытался попасть во времена после 1950 года. Неделю за неделей они с Джошуа занимались исследованиями. Томми запоминал детали фотографий и изучал историю Лондона 50-х, но все впустую. Ему не удалось даже покинуть настоящее, хотя он добрых 10 минут стоял с закрытыми глазами и изо всех сил пытался припомнить каждую деталь, заученную в ходе подготовки. Потерпев поражение, он открыл глаза, и первым, что увидел, было разочарование в глазах отца. Мать хвалила его, говорила, какой он смелый, что попытался. Но отец усадил его и велел попробовать снова на следующий день. «Папа, не думаю, что у меня получится», — сказал Томми, чуть не плача. «Это слишком трудно. Возможно, я не могу. Возможно, мне это не дано. Папа, я чувствую, что я не...» Отец оборвал его. «Томас, в жизни всегда будут трудности. Но жалеть себя нельзя. Нужно продолжать идти к своей цели. Иначе можно просто выкинуть на свалку все, что нам дано». «Ну, папа...» Джошуа покачал головой. «Никаких «но», Томас», — сказал он. «Выше нос». Именно это Томми сейчас и делал, держал выше нос. Наконец-то у него появилась цель. Он надеется, что родители были бы довольны и гордились тем, какой он сильный. Через год после смерти Кэрол его навещает Кристаль. Они с Дианой вернулись из путешествия по Европе. При виде кабинета она морщится. «Почему тебе все так легко дается?» — раздраженно говорит Кристаль. «Выходит, ты просто Заявился туда и получил работу отца?» Томми смущенно улыбается. «Я продолжаю дело родителей. Они платят тебе просто за исследование?» «За важное исследование». «А они знают, что ты жульничаешь?» спрашивает Кристаль, рассеянно постукивая по одной из его книг. Она берет ее в руки и проглядывает заднюю обложку. «Не очень-то справедливо по отношению к другим исследователям Второй мировой, что ты можешь, не знаю, перемещаться в прошлое». «Конечно, они этого не знают», — Томми закатывает глаза. «Отец сделал для них ценную работу, а я...» «Как это называется?» «Это называется непотизм». «Нет, это преемственность». «Непотизм». Кристаль бросает книгу на стол и насмешливо улыбается ему. «Просто возмутительно». «В свою защиту могу сказать, что это трудная работа. Мой отец...» «Если я еще раз услышу «мой отец»,» — беззлобно говорит Кристаль. «Ой, Крис, ну ладно тебе. Я просто хочу сказать...» Она смотрит на него. На этот раз серьезнее. «Ты правда хочешь этим заниматься? Проводить столько времени в прошлом? Ты знаешь, как я к этому отношусь. Иногда мне страшно за тебя. Здесь нечего бояться». «Томми...» «Послушай, Крис, мать всегда говорила...» На то, что я постоянно возвращаюсь в Лондон военного или довоенного времени, должна быть какая-то причина. Я думаю, это она. Сколько историков могут похвастаться, что стояли на Трафальгарской площади в День Победы в Европе и видели празднование своими глазами? Кристаль раздраженно качает головой. Да, я все это понимаю, но думаю, у тебя есть и другие причины этим заниматься. Я не знаю, о чем ты. Она снова пристально смотрит на него. «Ну ладно тебе, не строй из себя дурачка. Твоя девушка». «Пегги?» «Да, Пегги». Кристаль падает на стул напротив него и крутится, вытянув ноги. «Такое впечатление, что ты ищешь оправдание, чтобы продолжать с ней видеться или узнать, что с ней случилось после войны». «Я же говорил, что это не так. Мы решили остаться друзьями. И потом, я же обещал ей, что не буду рассказывать о будущем. Так зачем мне знать, что произойдет?» «Том, я люблю тебя». «Но ты мужчина». «Это еще что значит?» — говорит Том, слегка оторопев. Он откидывается на стуле. «Это значит...» — Кристаль пожимает плечами. «Мужчины постоянно дают обещания, но это не значит, что они их сдержат». «Это разве не ко всем людям относится?» Кристаль смотрит на него. «Ты меня понял». «С Пегги все не так». «Ой, ну хватит». «Нет, правда». «Как скажешь». «Крис, ну не надо. Не волнуйся за меня». «Кто-то же должен». «Ну...» — он обводит взглядом свой просторный кабинет. «По-моему, я отлично справляюсь». «Это просто камень в мой огород. Я-то даже в Сейнсберис не могу устроиться». «Ты скоро найдешь что-нибудь стоящее. Насколько я слышал, даже Ева работает». «Кем?» «Вроде бы учит детей рисовать. Мы редко списываемся, так что не расспрашивай меня. Я сам ничего не знаю». Кристаль закатывает глаза. «Вот что значит старший брат». «Заткнись». «Я к тому, что даже Ева делает что-то стоящее, а у нее нет образования. Ты что-нибудь найдешь, главное — верить в себя». «Ой, все». Она берет небольшую книгу и швыряет в него через стол. Книга попадает ему прямо в грудь и с глухим стуком падает на пол. «Кстати, ты должен как-нибудь с нами поужинать. Мама с папой все твердят, как давно тебя не видели». «Да, я знаю». «А я знаю, что ты почти не говоришь о том, что чувствуешь». «Ой, Крис, опять ты об этом». «Ведь ты такой взрослый, сильный мужчина», — протягивает Кристаль. «Но если тебе будет нужен кто-то...» «Мне не нужен». «Если тебе кто-то будет нужен, мы рядом», — он фыркает. «Мы — это кто?» «Я Диана, даже мои родители». Она смеется. «Они бы усыновили тебя, если бы могли». «Тогда мы с тобой стали бы братом и сестрой», — Томми изображает отвращение. «Страшно подумать». Она смеется. «Ой, ну хватит!» Она берет еще одну книгу и бросает в него. На этот раз он уворачивается, и книга летит в стену. «Эй, хватит громить мой кабинет!» — кричит он. «Так я для тебя стараюсь, дурачок!» Все еще посмеиваясь, он опускается на четвереньки, чтобы поднять книгу. Но, найдя ее и положив на стол, он видит, что веселый огонек в глазах Кристаль погас. Теперь она смотрит на него едва ли не с жалостью. «Что?» говорит он, пытаясь разрядить обстановку. «У меня что-то на лице?» «Нет». Кристаль качает головой, но больше ничего не говорит. Он садится на место и начинает перекладывать бумаги, чувствуя, как она сверлит его взглядом. Голос Кристаль смягчается. «Томми, я знаю, ты сказал, что вы с этой Пегги друзья, но как это возможно, учитывая твои способности?» «Ты о чем?» «Бывает такое, что когда ты приходишь к ней, она моложе, чем когда вы решили остаться друзьями, и так далее». «Да, это не так просто», — признается он. «Иногда мне приходится о чем-то умалчивать, но мы еще с детства к этому привыкли». Кристаль усмехается. «О, да, здоровые отношения. Это просто необходимость. Тебе не понять». Он еще не сказал Кристаль, что Пегги откуда-то знает о Мэй. Это может означать лишь одно. В его будущем произойдет что-то, связанное с Мэй. Что-то, что заставит его из будущего поделиться определенной информацией с Пегги. У него есть подозрение, что это может быть, но он не готов рассказывать об этом Кристаль. Он боится того, что она может ответить. Она не поймет. «А что, если однажды, — говорит Кристаль, — ты придешь и не сможешь ее найти?» На короткий, едва уловимый миг лицо Томми теряет свою сдержанность. «Такого еще не бывало», — говорит он. «Но что если...» «Такого не будет». «Томми, это несерьезно. Как ты можешь это знать?» «Но я знаю, Крис. Я знаю, такого не будет». Он смотрит на документы, лежащие на столе. «И потом, я решил, что мне нужно двигаться дальше». Томми и Мэй, 2014. Мэй часто думает о Томми. А как не думать? Парень, с которым она чувствует, что все, о чем она мечтала, вот-вот случится. Иногда она видит его онлайн, на смазанных фотографиях, которые он выкладывает на своей странице. Иногда он обаятельно улыбается одним уголком рта. После того вечера, когда он попросил ее прийти, и она обнаружила его пьяным, они периодически видятся. Он угощает ее чаем или обедом, слушает тихие рассказы о том, как у нее дела с обучением, с Лондоном, с новыми друзьями, с семьей дома, и просто улыбается. Он находит утешение в ее мягком взгляде, в том, как она хихикает, когда он делает ей комплименты, в ее милых улыбках. Он ценит, как она ловит каждое его слово, сколько времени уделяет тому, чтобы просто быть с ним. «Как приятно», — говорит он себе, — «когда в жизни есть что-то простое. И, возможно, возможно, это судьба». Он просто собирает части пазла воедино. Но для нее он — свет в окошке. Мэй оканчивает курсы английского, но хочет остаться в Лондоне. Жизнь ее мечты не может вот так взять и закончиться. Они обедают с Томми, она потягивает улун, берет еду палочками. Она видит, что он чем-то озабочен. Он старается почаще улыбаться, и его улыбка такая же лучезарная и действует на нее, как и прежде. Но он беспокойно ерзает, не может усидеть на месте. Взгляд блуждает по сторонам. Отчасти она чувствует себя виноватой, что позвала его на обед, ведь меньше всего ей хочется быть для него обузой. Как это было бы унизительно, пожалуй, она бы это просто не пережила. «Томми», — она произносит его имя так, словно опускает ногу в ручей, надеясь, что вода не окажется ледяной. «Что-то не так?» «Нет, нет», — тут же отвечает он, качая головой. «Все хорошо. У меня все хорошо. А что?» «Ты просто выглядишь рассеянным и немножко усталым». «О, извини», — искренне говорит он. «Я просто... Столько всего происходит, я мало сплю, а еще работа». «Да, конечно, ты очень занят», — поспешно говорит она, чувствуя себя глупо. «У тебя столько забот, Томми. Не надо мне было тебя звать». «Мэй, прекрати». Он снова улыбается, и она замирает. «Все в порядке, я немного устал, но я всегда рад тебя видеть, иначе бы я не пришел». Она блаженно сияет. Он удовлетворенно откидывается на стуле. Ему нравится вызывать у нее улыбку. «Так вот», — говорит он, — «что ты говорила по поводу работы? Я мог бы тебе помочь». Ее сердце, которое так долго было заперто в стеклянном ящике, мало-помалу начинает открываться. Он дает ей книги, документы, списки, еще списки и еще. «Обычно это делает моя лучшая подруга Кристаль», — говорит он. Но она устроилась в имперский военный музей, так что...» Он пожимает плечами, всем своим видом выражая разочарование. «Мне нужно, чтобы кто-то еще помог мне все это прочесать». Мэй краснеет. «Спасибо, что доверил это мне, но я же в этом не разбираюсь. Это такая важная работа, тем более для тебя. Что, если я все сделаю не так?» «Ерунда», — отмахивается он. «По сути, нужно просто выискивать информацию, просматривать разные тексты, записывать даты, периоды и все такое. Может, ты...» Он смущенно чешет в затылке. «Может, ты как-нибудь зайдешь ко мне, и я покажу, с чего начать. Так ты будешь знать, что именно нужно сделать, и постепенно во все вникнешь». У нее едва не выпадают из рук книги и папки. Они заходят в метро, и она останавливается, как вкопанная, не в силах поднять на него взгляд, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы поймать бумаги, которые валятся на землю. «О, это...» «Давай», — говорит он с лукавой улыбкой. «Я даже ужин приготовлю. Если уж бесплатная еда тебя не убедит, то я тогда даже не знаю». «О, наверное...» Ее бросает в жар. «Хорошо, я приду». Это ее вторая зима здесь, но она так и не привыкла к одиночеству, к тишине, к серым зданиям, серому небу, к постоянному дождю, к маленькой квартирке, окруженной другими серыми квартирками, к темноте, которая опускается на город в 4 часа, к тому, что незнакомцы на улицах избегают твоего взгляда, все вокруг избегают твоего взгляда, к пробирающему холоду, который давит на тебя так, что ты уже не можешь подняться и не ждешь, что выйдет солнце, к ночам, когда тишина становится совсем нестерпимой. Иногда она закрывает глаза и пытается представить, каково это, когда к тебе прикасается парень, который тебя обожает. Как она будет выглядеть в его глазах? Будет ли она сиять, светиться? Иногда, касаясь губ собственными пальцами, она думает, что заплачет. Она снова пытается представить парня, но лицо, возникающее перед ней, принадлежит уже не тому, кого она когда-то любила, а тому, кого она, похоже, начинает любить. Томми покупает ей стол, который она ставит в гостиной, втиснув между диваном и телевизором, и там она работает, прочесывая книги и документы, записывая, транскрибируя. Он говорит, что она его база данных, его личный Google, его спасательный круг. Когда он говорит ей об этом, склонившись над ней, пока она пролистывает книгу у него в кабинете, ее сердце сжимается почти до боли. Работая за своим крошечным столом и время от времени поглядывая в окно на падающий дождь, она снова и снова проигрывает в голове это воспоминание. Она понимает, что скоро Рождество. И думает, что будет делать на это Рождество в этом году. Порой она думает, что все может быть иначе. Когда приходит, чтобы передать ему то, над чем работала, ответы на вопросы, которые он задавал, информацию, которую способна найти только она. Она не обманывает себя. Она понимает, что у него, вероятно, кто-то есть, а может и не один кто-то. Девушки, не похожие на нее, которые выглядят, разговаривают и думают совсем не так, как она. Она не смеет верить, что может с ними тягаться, но иногда, когда он смотрит на нее на пару секунд, ей кажется, что она замечает искорку в его глазах, какое-то ожидание. Это возможно. Иногда она ловит на себе его взгляд. Иногда он задает ей вопросы, вопросы, которые заставляют ее думать, что он интересуется ею чуть больше, чем показывает. Как она? Как дела у ее друзей с курса? Они у нее вообще есть? Как она проводит время, когда не работает? Может, ей стоит куда-нибудь поехать? Это помогает справиться с одиночеством. Он говорит ей, что понимает, в таком городе, как Лондон, легко потеряться. Иногда он заваривает ей чай, усаживает на кухне и слушает ее. И ей кажется, что она за неделю столько не говорила. Она часто задумывается, замечает ли он, что она чувствует под его взглядом. Понимает ли это, по искоркам света, парящим у нее над головой. Ей кажется, что сердце у нее в груди светится и громко стучит, и он видит это так же ясно, как видит ее перед собой, но слишком вежлив, чтобы об этом говорить, словно считает грубым указывать на ее унижение. Так что оба продолжают сидеть и разговаривать, а ее сердце стучит и сияет ярко, как маяк. Однажды, поставив пустые чашки в раковину, он наблюдает, как она надевает пиджак, зажав под мышкой папку с документами, которые он ей дал. Она ждет, что он отведет взгляд, но он продолжает смотреть, даже когда она зашнуровывает ботинки. Она чувствует, что улыбается. «Что?» — спрашивает она. Теперь их отношения вошли в спокойное дружеское русло, и оба могут делать вид, что они не больше, чем просто друзья. Он пожимает плечами, тоже улыбаясь уголками губ. «Ничего», — говорит он. Но его лицо чуть заметно меняется. Он хочет сказать что-то еще, но вовремя замолкает. Ее захлестывает незнакомая волна храбрости. «Что?» — настаивает она. Он снова пожимает плечами. «Ничего», — повторяет он. «Я просто не замечал, как у тебя отросли волосы». «О!» Она краснеет, пробегая пальцами по волосам, которые теперь доходят до середины спины. «Я и не помню, когда последний раз стриглась. Наверное, еще в Гонконге». «Тебе идет», — говорит он. «Правда?» Снова это мимолетное выражение в его глазах, которому она не может дать название. Но вот оно исчезает. «Правда». Он подходит на шаг ближе. «Ты когда-нибудь заплетаешь косу?» «Иногда, на ночь». «Уверен, что это тебе тоже идет». Он подступает еще на шаг. Что-то у нее в груди расправляет крылья. Она выдавливает смешок. «Не смейся». Он качает головой. «Я не смеюсь». «Пойдем, уже темно. Я тебя провожу». В тот вечер идет легкий дождь, и в воздухе пахнет свежестью. Они идут рядом и говорят ни о чем. Она чувствует, что воздух между ними наэлектризован. Если бы эта прогулка длилась всю жизнь, она бы продолжала идти, лишь бы он и дальше смотрел на нее сияющими глазами. Всегда. Впереди показывается ее дом, и она поворачивается к нему. «Пришли?» — говорит она. Склонив голову, он оценивающе смотрит на нее. «Можно?» — спрашивает он. Ответ давно известен. Так что она кивает. «Да? Пожалуйста, да?» Он приближается и ловит губами ее губы. Поцелуй теплый, влажный, яркий. Она смеется, не отрываясь от него, и думает. «Столько лет надежд. А когда это происходит, все кажется таким естественным». Она открывает глаза и видит, что его глаза закрыты. Он крепко прижимает ее к себе, и она вся светится. Тот самый момент. «Я не хочу идти домой», — шепчет он. И она притягивает его еще ближе, прижимается губами к его шее, подбородку, осторожно обхватывает его лицо ладонями и приглашает войти. Его движения способны изменить пространство, где она живет. Это кажется почти сном. Он в ее маленькой квартире, в ее постели. Он целует ее так жадно, неудержимо, отчаянно, что она лежит и понимает. «О да, сейчас начнется моя жизнь». Позже, когда он крепко спит, она выскальзывает из комнаты и сидит в халате на полу ванной. Она облокачивается на ванну, прижавшись шеей к холодному бортику. Ее тело кажется обновленным, но таким хрупким, и вкус ее счастья отдает разбитым стеклом. Она прикладывает палец к языку, и на нем остаются следы крови. Она думает, что он лежит в ее постели и улыбается. А как не улыбаться? А за окном все льет дождь. Она слышит, как он постукивает по стеклу. Томми просыпается и сперва видит лишь темноту. Чувствует тепло ее тела, прижатого к нему. И на секунду ему кажется, что он с Пегги, и что дождь, стучащий в окна, это тот самый дождь, который так часто слышит на улицах Лаймхауса. Но нет. Она поворачивается к нему. Он видит на подушке ее лицо и... Нет, это не глаза Пегги, ни ее лицо, ни ее волосы, ни ее нос и ни ее губы. Он не так глуп, не так беспечен. Он знал, что делает. Пегги хочет остаться друзьями, так что ему нужно двигаться дальше. И потом она знает о Мэй. Эта ночь должна была случиться. Хоть в чем-то он поступил правильно. Он садится в постели, и в окно падает свет с улицы, освещая изгибы лица Мэй, ее тело. Она слегка улыбается во сне, и он думает, вот бы и он мог так мирно выглядеть во сне. Его голову будто режут ножницами. На секунду он думает снова лечь, обнять ее, притянуть поближе, может поцеловать в висок, в лопатку, сказать ей, что он может ей сказать. Он тихо выскальзывает из постели, но недостаточно тихо. Она открывает глаза и ловит его руку. «Все хорошо?» — шепчет она. «Да», — бормочет он. Собственный голос кажется ему резким и грубым. «Спи». Но она садится. «Тебе что-то нужно?» — спрашивает она. Она всегда спрашивает. Их непохожесть душит его. «Нет, все хорошо», — говорит он. Его лицо в полумраке искажается. «Извини, если я не знала, я...» «Мэй, все в порядке». «Все, что я сказала, если это слишком, извини, я не хочу, чтобы ты что-то подумал и...» «Все хорошо, и это правда, это не ее вина». «Правда, все хорошо». Она смотрит на него в темноте широко распахнутыми глазами. «Честно?» «Да». И чтобы она поверила, он наклоняется к ней и целует ее в лоб, в губы. Но у нее все равно такой испуганный вид, она так благоговеет перед ним, что он принимает решение. Он снова целует ее, на этот раз сильнее. «Мэй, все хорошо», — шепчет он, целуя ее. «Правда». Они вместе валятся на постель, и он говорит себе, «Это к лучшему. Он может построить что-то новое. Возможно», — думает он, — «все это было ради нее». Ева, 2014. Постепенно, день за днем, учеников у Евы становится все больше. Поначалу в гостиной бабушки Дзеи собиралось меньше 5 детей. Но потом об уроках пошла молва, и детей становилось все больше и больше. Теперь они занимают всю комнату, и Дзеи приходится уходить на кухню, пока занятие не закончится. Ева учит детей творить то, что им самим хочется. Наброски, выполненные плавными, мягкими, смелыми линиями. Акварели и картины маслом с тщательно прорисованными тенями. Карандашные изображения всего, что только можно. От животных, персонажей мультфильмов и пейзажей до чудовищ и волшебства. Кантонский Ева не так хорош, как ей бы хотелось, но она изо всех сил старается, чтобы детям было интересно. Она помнит, что ей говорила мать. «Я хочу, чтобы это всегда было тебе в радость». Еву пронзает воспоминание об улыбке матери. Какой она была лучезарной, какой красивой, когда Ева перевернула холст, чтобы показать ей свою первую картину. «Бушующий лавандовый океан», населенный сказочными морскими обитателями. «Ты так свободно выражаешь свой талант», — сказала ей мать. «Береги это в себе». И немного грустно добавила. «Я в детстве так не могла». Так что Ева говорила своим ученикам. «Здесь вы всегда можете быть собой». И затем в точности повторяет слова матери. «Я хочу, чтобы творчество всегда было вам в радость». Однажды после занятий Ева разговаривает с бабушкой Дзяи и тетей Дороти. «Мне кажется, я нашла свое призвание», — говорит она. «Впервые с...» Она до сих пор не может произнести это вслух. «С 12 лет я чувствую, что мне есть ради чего просыпаться по утрам. Что-то мне подсказывает, что это только начало», — говорит тетя Дороти. «Пока это только соседские дети, но скоро пойдут и другие. Стоит подумать о более подходящем помещении для занятий. Начать брать деньги за уроки». На пару секунд Ева задумывается. «Если это будут местные дети, то я бы не хотела...» Тетя Дороти пожимает плечами. «Почему? Я понимаю, что тебе нравится проводить время с детьми, и ты не считаешь это работой. Но нет ничего плохого в том, чтобы на этом зарабатывать. Я знаю, что в этом нет ничего плохого», — говорит Ева. «Но...» «Но?» «Мне кажется, моя мать бы так не поступила». На лице бабушки Дзяи отражается любопытство. Они почти не говорили о матери Евы. И Ева задумывается, что же отец рассказывал своей семье о девушке, которую полюбил, и с которой завел семью на другом конце света. Тетя Дороти мудро улыбается. «Но так поступил бы твой отец». И Ева думает, что она, возможно, права. Они разговаривают за лапшой со свиными ребрышками, димсамами и жареной капустой в рыбном соусе. Бабушка Дзяи отпивает чаю и, прожевав очередной кусок, задает Еве вопрос, которого та ждала. «Дорогая, если ты не против, я бы хотела узнать больше о твоей матери. Джошуа почти ничего о ней не рассказывал. Какой она была?» В тот вечер, когда бабушка Дзяи легла спать, тетя Дороти приходит и садится рядом с Евой, которая готовится к завтрашним занятиям. Обеденный стол завален разноцветной бумагой, из которой Ева вырезает разные формы. «Мне жаль, если тебе было нелегко», — говорит тетя Дороти. «Говорить о матери». Ева складывает из листа розовой бумаги прямоугольник, а затем квадрат. «Ничего», — тихо отвечает она. «Я предполагала, что рано или поздно бабушка спросит». «А ведь она права. Мы мало что знаем о твоей матери. Благодаря твоему отцу почти ничего». Ева не отвечает, и Дороти продолжает. «Судя по твоим рассказам, она была замечательной». Ева берет ножницы и режет квадрат пополам. Из зеленого квадрата получается круг и два треугольника. «Она бы очень тобой гордилась», — говорит тетя Дороти. Ева пытается найти подходящие слова, но не может. Она вдруг думает. Томми бы нашел, что сказать. Что-то, что удовлетворило бы собеседника и при этом не выдало его истинных чувств. Но она не Томми. Тетя Дороти вздыхает и берет Еву за руку. «Я знаю, что не всегда говорю правильные вещи», — говорит она. «И я, наверное, никогда по-настоящему не пойму, что ты чувствуешь. Но я рядом, если буду тебе нужна». Позже Ева впервые за долгое время закрывает глаза, а открыв их, оказывается у дома в Примроуз-Хилл, где выросла ее мать. Около полудня, солнце высоко. Она стоит на тротуаре через дорогу и смотрит в окно первого этажа, где маленькая девочка, ее мать, сидит у мольберта с кисточкой в руке. На холсте начинает проглядывать темно-зеленое поле. Над матерью склоняется мужчина, которому на вид чуть за 50. У него каштановые волосы и русая борода. На нем очки, и всем своим видом он выражает нетерпение. «Учитель», — думает Ева. Ева долго смотрит, как учитель методично объясняет матери, как писать типичный английский пейзаж. Несколько деревьев, разбросанных тут и там. Море вдалеке, небольшой домик. Мать ерзает на стуле. Каждый мазок кисти выдает ее неуверенность. Учитель скрещивает руки на груди, разочарованно опустив плечи. Ева не слышит, что он говорит, но видит, как вздрагивает от его слов маленькая Лили. Он жестом велит ей рисовать дальше. Лили опускает кисть в краску и осторожно наносит ее на холст. Она пытается изобразить облака в небе, но каждое движение ее запястья кажется все более принужденным, все более напряженным. Еве вдруг хочется ворваться в дом и сбросить этот холст на пол. Она произносит вслух: «Мама, я скучаю. Обещаю, что у меня все будет иначе. Не волнуйся». Томми и Мэй. 2015. Томми начал готовить почву к тому, чтобы Мэй к нему привязалась с первого дня их знакомства. Осторожно и ненавязчиво. Отчасти он это признает в моменты, когда решается взглянуть на ситуацию со всей честностью, на какую способен. Он решает быть с ней как можно честнее в том, что касается его способностей. Как и с Пегги, он показывает ей, как это происходит. Закрывает глаза и медленно исчезает, а потом снова появляется ниоткуда. Вернувшись, он видит, что она сидит на краю его кровати, широко распахнув глаза и прикрыв рот рукой. «Господи!» — говорит она, а потом тихо произносит ругательство на кантонском. «Господи!» Он расплывается в улыбке, и она бросается к нему, обнимает за шею и целует его до тех пор, пока оба не выдыхаются. «Господи, Господи!» Он против воли упивается ее верой в него. В ней нет ни пресыщенности, ни скептицизма. Она верит в него так безоговорочно, что иногда он думает, скажи он ей, что он может взять Луну в руки, она не усомнится в его словах. Но он не понимает, что обожание — один из видов зависимости. «Когда я только рассказал тебе, ты не подумала, что я сумасшедший?» — спрашивает он. «Прошло уже пару месяцев. Они ночью лежат, обнявшись в его постели, и ее голова покоится у него на груди. У нее слегка перехватывает дыхание. «Нет, что ты! Я бы никогда не сочла тебя сумасшедшим. Я всегда считала, что ты особенный. Мне бы и в голову не пришло, что ты мог это выдумать». «Кто угодно на твоем месте сбежал бы или прогнал меня». Он вспоминает Пегги, ее запах на его одежде, как она отворачивается от него, когда он хочет поговорить о будущем. Ее глаза такие пронзительные и полные боли. Он чувствует, как улыбка Мэй касается его кожи. «Ну?» — говорит она. «Я же никто угодно». «В каком смысле?» Долгая пауза. Впереди уже маячит обрыв, но прежде чем он успевает что-то сказать, она уже, сломя голову, мчится к нему. «Разве что девушки постоянно признаются тебе в любви». Вот и все. Он должен был это предвидеть. А как она это сказала, будто балансируя на льду? «Можешь не отвечать», — поспешно говорит она. «Я просто хотела это сказать. Я чувствую, что всю жизнь боялась. Но с тобой я не хочу бояться». Он вспоминает, как Пегги идет перед ним вдоль Темзы. Она поворачивается и улыбается в лучах солнца, и ему кажется, что он парит в воздухе. Он целует Мэй в лоб. «Я не хочу причинять тебе боль». «Ты никогда не причинял мне боль», — говорит она. «Ни разу. Ты хороший человек». На следующий день, когда она ушла к себе, он сидит один на полу гостиной среди фотографий и книг по истории. В левой руке у него бутылка пива, в правой — сигарета. И хотя он не видит морду оленя с картины матери, ему кажется, что за ним кто-то наблюдает, сверля его взглядом. У него мелькает мысль позвонить Мэй и попросить вернуться, но он чувствует себя виноватым за то, что впутывает ее в свои проблемы. Разве она может понять? В этот раз его глазам не приходится привыкать к темноте. «Ты ужасно выглядишь», — говорит Кристаль Томми. Они стоят на улице возле паба, пока он курит. Внутри Диана болтает с Мэй и двумя коллегами Кристаль. Теплеет, весна уже близко. Томми иронично качает головой, зажимает сигарету в зубах и прикуривает. Он спрашивает. «Ты хоть раз говорила, что я выгляжу не ужасно?» «Я имела в виду, что ты выглядишь еще ужаснее, чем обычно». Кристаль прислоняется к стене паба, убрав руки в карманы куртки. «Она знает?» «Кто?» Кристаль наклоняет голову. «Это милая девочка, с которой ты спишь». «Мэй?» «Да, Мэй!» Кристаль закатывает глаза. «Она знает?» «О чем?» «Не знаю, тебе виднее». «Крис, не начинай, ладно? Мы просто хотим посмотреть, что из этого выйдет». «Эта девочка вот-вот в тебя влюбится». «Нет, то есть не вот-вот». «В смысле?» Он виновато смотрит на нее. Кристаль испускает стон. «Томми, я тебя убью нахрен!» Я ничего не сказал в ответ. «О, ну, по крайней мере, ты с ней честен!» Каждое слово Кристаль пронизано сарказмом. «Но я мог бы». «Что значит «мог бы»?» «Я мог бы ее полюбить. Может, это происходит постепенно. Я ей очень дорожу, и она мне подходит». «Она знает о твоих способностях?» «Да». Ты ей сказал?» «Ну, мне захотелось». «Грёбаный нарцисс!» Томми морщится. «Полегче, Крис. Она знает о Пегги». Пауза. Он подносит сигарету к губам и затягивается. Коротко качает головой. Кристаль ударяет его по руке. «Ах ты, сволочь!» «Я ей расскажу, просто с Пегги между нами уже ничего нет». Он чувствует, что не может вдохнуть. Он не может смотреть на Кристаль, поэтому смотрит себе под ноги, а потом на уличный фонарь, мерцающий у нее за спиной. «Мы с Пегги друзья. В последний раз мы просто болтали ни о чем. Было здорово, но я точно не знаю, было это до или после. Ты была права. Ничего бы не вышло, так что я...» Он указывает на Мэй в пабе. «Теперь у меня есть она, и я рад. Я хочу, чтобы у нас что-то получилось. Думаю, должно получиться». Он не знает, что добавить, и просто замолкает. Кристаль наблюдает, как он делает очередную затяжку и выдыхает дым. «Ох, Томми!» — говорит она. «Что «ох, Томми»?» «Крис, не беспокойся за меня! Со мной все будет в порядке!» «Мы оба знаем, что это не так!» «Крис, я серьезно!» Он вздыхает. «Ох, Томми!» Снова говорит она. Шансы невелики, но где-то на горизонте простираются возможности. Другая жизнь с Пегги, новая жизнь с Мэй. Каждый раз, когда он смотрит Мэй в глаза, каждый раз, когда обхватывает ее лицо ладонями и целует ее, он думает, что однажды сможет полюбить ее, что его чувства к ней дорастут до ее чувства к нему. Они смогут построить совместную жизнь здесь, в настоящем. Может, так и будет. Иначе откуда Пегги знать о Мэй? Пегги может быть ему другом, который всегда рядом, но не является центром его жизни. Главное, что он может иногда видеть ее и говорить с ней, и тогда ему постепенно удастся оставить ее в прошлом, сохранив в памяти ее идеальный образ. Если можно кого-то полюбить, то можно и разлюбить, ведь так? Но порой его мысли ненадолго обращаются к родителям, и он думает, как они могли быть так уверены? Откуда они знали? Откуда вообще можно это знать? Идет второй месяц весны, и на его улице расцветают цветы. Дерево в палисаднике снова позеленело, и, проснувшись утром, он видит, как солнце, золотистое и яркое, пробивается сквозь листву. Его первая мысль, как всегда, о Пегги. И тут же, конечно, подступает знакомая боль в груди, которую он поспешно подавляает. Потом он думает о своих планах на день. Нужно дописать текст, нужно ответить на письмо, нужно совершить путешествие для себя. Когда он сидит на кухне и пьет первую чашку чая, в дверь стучат. На пороге стоит Мэй. Он сразу видит, что она плакала. «Я всю ночь не спала», — говорит она срывающимся голосом. «О, Томми!» И снова обрыв. Он уже близко, но Томми не может свернуть в сторону. «Я не знаю, как тебе сказать», — говорит она. «Но, Томми, ты станешь отцом». И единственное, о чем он думает, — его собственный отец, который когда-то сидел за обеденным столом. Она видит выражение его лица, колеблется. Это же к лучшему, правда? Джошуа и Лили, 1992. Генри Ю умер за два месяца до рождения внуков, Томми и Евы. Это произошло очень неожиданно, быстрее, чем кто-либо, включая всех врачей, которым он платил немалые деньги, мог ожидать. К моменту, когда у него обнаружили рак, болезнь была уже на последней стадии, распространившись от прямой кишки до лимфоузлов, а вскоре и по всему телу. Столько лет он нес такой груз, работу без перерыва при любой болезни, бессонные ночи, упущенные возможности, о которых ему не хватало смелости сожалеть. И его тело, наконец, сдалось. Он умер во сне, один, в больнице, в 5 часов утра, пока его жена Кэрол ворочалась без сна в их спальне, в Примроуз-Хилл. Ему было 59 лет. Похороны проходили в середине дня в проливной дождь. Собравшиеся, в основном коллеги в дорогих костюмах и дальние родственники, которых Лили никогда не видела, сгрудились под большими черными зонтами. Христианский священник стоял над могилой и читал из Библии. На надгробии лишь его имя, даты жизни и слова «любящий муж и отец». Эти простые слова не могли вместить все, что чувствовала Лили. Она знала, что этот момент настанет, и все же была удивлена, обнаружив, что ей хотелось бы найти какую-то лазейку, какой-то обходной путь, хоть что-нибудь. Лили стояла в конце процессии, держа под руку Джошуа. Она заметила, как на нее глазеют кузены, тети и дяди, белые коллеги отца. Юная беременная дочь с мужем из Гонконга, этим вечно хмурым парнем. Гений математики с отличной должностью в Лондонском университете и все же чужой. Они все равно, что сморщили носы и повернулись к ним спиной. Она кожей чувствовала их презрение. После церемонии гости стали уходить с кладбища, ненадолго останавливаясь, чтобы принести соболезнования. Кто-то пожимал Джошуа руку, но большинство смотрели сквозь него, будто рядом с Лили стоял манекен. Вскоре остались лишь они, Кэрол и Мэри. Старшая женщина склонилась над могилой зятя, дрожащими руками вставив в землю у надгробия пару палочек фимиама. Кэрол подошла к матери и зажгла их. Некоторое время женщины стояли, глядя на то, что осталось от человека, который когда-то давно вырвал их из жизни в Ливерпуле и даровал все богатства, о каких они только могли мечтать. Когда Кэрол подошла к Лили, на ее жестком, опустошенном лице отражалась решимость. Даже не взглянув на зятя, она сказала дочери: «Ты возвращаешься домой, твоего отца больше нет». «О нас с бабушкой заботиться некому». У Лили уже был заготовлен ответ. «Мама, папа оставил мне дом на Кеннингтон-Роуд, и у нас с Джошуа своя семья. Ты не можешь просить меня об этом». «Тебе вообще нет дела до матери?» Джошуа отвел взгляд, но Лили нет. «Вы с бабушкой справитесь. Вы еще здоровы и полны сил. Мы будем приезжать почаще». По лицу Кэрол пробежала судорога. «Твой отец работал как проклятый, чтобы ты сейчас стояла здесь, имея все, что имеешь. И теперь, в день его похорон, ты демонстрируешь неуважение к нему. И я благодарна ему», — сказала Лили дрогнувшим голосом. «Но». «Ничего не но. Вовсе ты не благодарна. Ты избалованная, глупая. Ты забываешься». «Кэрол, хватит», — сказала Мэри. Старая женщина неверными шагами приблизилась к ним. «Пойдем домой». «Мама!» — запротестовала Кэрол. Но одного взгляда Мэри было достаточно. Мэри отвернулась от Кэрол и погладила Лили по щеке огрубевшей рукой. От одного этого прикосновения ее внучка едва не расплакалась. «Ты так выросла!» — сказала Мэри. «Я так горжусь тобой!» Потом она повернулась к Джошуа. И от ее взгляда нефритовый Будда, которого когда-то в прошлой жизни дала ему бабушка, обжег ему кожу. Пожилая женщина заговорила с ним на кантонском, с акцентом, не затронутым ни годами, ни континентами. «Спасибо», — сказала она, — «что пришел». Через два дня, вернувшись из университета около полуночи, Джошуа обнаружил жену в ванне. Вода была такой горячей, что от нее шел пар, а у Лили по спине стекала струйка пота. Она осторожно положила руки на выступающий из воды огромный живот. По щекам тихо стекали слезы, скорее спокойный поток воспоминаний, чем приступ горя. Он присел на унитаз, развязывая галстук. «Не плачь», — сказал он ей. Он не выносил ее слез. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони и сказала: «Я плачу впервые с тех пор, как это случилось». «Твой отец был сильным человеком. Он не хотел бы, чтобы ты грустила». Она ничего не ответила. «Ты видел заметки, которые я оставила в кабинете?» Он закончил с галстуком и оперся подбородком на руку. «Да, ты сегодня путешествовала. Ты знаешь, как я к этому отношусь». Когда они убедились, что она беременна, она сказала, что это ничего не меняет. Ей этого не хотелось. Но потом выяснилось, что она ждет близнецов, и ей пришлось сократить количество путешествий, особенно когда стало очевидно, что они утомляют ее сильнее, чем обычно. Иногда по возвращении в настоящее ее шатало, у нее кружилась голова, и ей приходилось долго отлеживаться, прежде чем она снова могла путешествовать. Она пыталась объяснить ему, что это ощущение сильнее, чем обычно. Ей казалось, что у нее вырывают внутренности, что ее тело тает, стекая на землю. Джошуа опустил два пальца в обжигающую воду. «Я думал, ты попробуешь увидеть отца», — сказал он, «но ты пыталась попасть во Францию». «Я не хочу его видеть», — Лили закрыла глаза, не сдерживая слез. «Да даже если бы и хотела, какой в этом толк? Все уже предрешено. Что бы это изменило? Только лишняя боль. И сложности. Но Франция... Я думала, что Франция... Что если выбрать место поближе, то может получиться, но не вышло». «Может, это из-за беременности», — сказал он. «Мы можем попробовать снова после рождения близнецов». «А может, это просто невозможно», — сказала она. Он пожал плечами. «Когда это мы с тобой верили, что что-то невозможно?» Она невольно улыбнулась и взяла его за руку. «Спасибо, что напомнил», — сказала она. «Не позволяй мне забывать об этом». Он поцеловал ее ладонь. «Хорошо. А теперь вытри слезы и вылезай из ванны. Мы можем обсудить твой сегодняшний эксперимент. Может, ты чего-то не учла?» Томми и Ева родились с разницей в 10 минут. Томми появился первым, тихо и спокойно. Он заплакал лишь когда медсестра его нежно шлепнула. Ева появилась с пронзительным криком, тряся кулаками и ругая, на чем свет стоит всех и вся в этом мире. Лили не позвонила матери. Во время болезненных родов ей хотелось поддержки, но, представив, как над ней склоняется мрачное лицо Кэрол, она сжала зубы и продолжила тужиться. На долю секунды перед глазами промелькнуло лицо отца. Вот он лежит на больничной койке, хрипло дыша, изможденный, опустошенный, страшной болезнью. Но лишь на долю секунды. Потом рядом оказался Джошуа и сжал ее руку, а потом воздух прорезал спасительный плач. Вскоре она заснула. Перед глазами еще плавали желтые круги, а тело ныло от боли, напоминая о произошедшей перемене. Ей снилось, как Мэри стоит у доков в Ливерпуле, как отец, когда она была маленькой, гуляет по зоопарку и сидит за обеденным столом, уткнувшись в газету. Мать на похоронах 2 месяца назад выдвигает ей требования. Ее муж, улыбающийся, молчаливый, потерянный. А затем темнота. Что касается Джошуа, то он, увидев детей с пухом волос, с крошечными ручками и ножками, испытал смесь чувств, которых никогда не испытывал прежде. Он не знал, что это за чувства и как они называются. Не мог даже понять, откуда они взялись. Но одно из этих чувств он узнал сразу, поскольку жил с ним с самого детства — страх. Взяв сына за руку, поцеловав дочь в лоб, он испытал страх. Когда медсестры унесли детей, а жена уснула, он сидел на стуле у ее постели, закрыв глаза, ритмично дыша и вспоминая. Вскоре он оказался в знакомой темноте, уловил запах сырости, мусора, пота, еды. Услышал, как по стенам стекает вода. Шаги, детские визги, люди кричат на кантонском. Его люди. Открыв глаза, он увидел мальчика, сидящего на корточках в конце тускло освещенного коридора и играющего со старой машинкой. Его волосы были коротко острижены, шлепанцы велики, а потная рубашка прилипла к телу. Джошуа почти забыл, но все же вспомнил тот день. Прошло много времени, прежде чем он вернулся к жене и увидел, что она смотрит на него с постели. В палате было темно, но ее глаза светились в полумраке. «Где ты был?» — спросила она. Он не ответил. Лишь придвинул стул, чтобы быть к ней ближе, и взял ее за руку. «Тебе нужно поспать», — сказал он. Знакомый запах от одежды, отсутствующий взгляд. Со всем этим она уже сталкивалась и знала, что это означает. Но сейчас, похолодев от страха, она поняла, что таким его еще не видела. «В чем дело?» — спросила она. «Расскажи мне». Он покачал головой. «Все в порядке». «Что случилось?» — спросила она. «Джош, все нормально?» Он все молчал и молчал, и, протянув руку, чтобы погладить его по лицу и этим прикосновением вернуть к реальности, она впервые поняла, что как бы ни старалась, как бы ни просила, в его душе всегда будет уголок, куда ей не проникнуть. Томми, Мэй и Пегги. 2016-1940. Мэй называет дочь Дейзи в честь маргариток, растущих у старой церкви по пути от дома Томми к ее квартире. Она думает, пусть у ее малышки будет солнечное имя, английское имя, имя, которое предвещает лишь радость и исполнение желаний. Она думала, что после Томми в ее сердце уже ни для кого не осталось места. После того, как она произнесла те три слова, ощутив, будто большая часть ее души покинула тело. Но когда ее дочь, такая уязвимая, такая мягкая, впервые оказалась у нее на руках, она обнаружила внутри себя еще одно отделение, о котором не знала. «Вот теперь, — думает она, — начнется моя жизнь». И во многих смыслах она права. Все, что ей было знакомо, останется в прошлом, и перед ней простирается совершенно новый путь. Томми пытается поступить правильно. Прежде он совершал ошибки, но теперь у него нет оправданий. Едва его дочь появляется на свет, прорезав воздух пронзительным плачем. Едва он берет ее маленькую мягкую руку, он знает, что должен делать. Неважно, что он чувствует, чувствам доверять нельзя. Если уделять им слишком много внимания, они помешают идти к цели и нарушат установленный порядок жизни. Вероятно, так бы сказал его отец. Так что он целует Мэй в лоб, берет у нее телефон и успокаивает ее семью на другом конце провода. «Да, я люблю вашу дочь. Когда-нибудь мы поженимся. Я счастлив, что у нас будет семья. Я позабочусь о них, буду их содержать. Вам не о чем волноваться. Я люблю вашу дочь». И он не лжет. Он презирает мужчин, которые лгут. Он стал ценить Мэй такой, какая она есть. Она ему нравится, он дорожит ею. Это ведь тоже своего рода любовь. Сколько она для него делает, как беспредельно любит его, как он может не замечать. Меньшее, что он может ей дать, это крыша над головой. И пусть есть вещи, которые он никогда не сможет ей предложить, даже он не настолько глуп, чтобы думать иначе. Но хоть что-то ей дать он может. А эта сильная, пылкая любовь еще придет. И тогда их маленькая семья станет еще крепче. Его дочь в руках кажется легкой, как перышко. Она ерзает, шевелит губами, дергает маленькими ручками и ножками. Он боится, что одно неверное движение, и она выскользнет у него из рук и разлетится на осколки, как разбитая чашка. Он не может описать, что чувствует. Конечно, это любовь. Разве может быть иначе? Но эта любовь тяжелая, будь то увешанная камнями, и ему кажется, что он тонет. Больше он ничего не чувствует. Он касается губами макушки дочери. Он думает о родителях, и в голове возникают вопросы. Нет, лучше ими не задаваться. Какой смысл? Мэй поворачивается на больничной койке. Дочь издает тихий возглас. Луна за окном кажется огромной на фоне темного неба, безмолвный свидетель их новой жизни. Он снова укладывает дочь в постель к Мэй, садится рядом и берет ее за руку. «Мы рядом, все в порядке». Она открывает глаза, видит их и улыбается. «Я так счастлива», — шепчет она, и в уголках глаз собираются слезы. «Я не помню, когда в последний раз была так счастлива. Наверное, никогда». Он улыбается ей в ответ и сжимает ее руку. «Я рад», — говорит он. «Да, вот оно, все, что он искал. Наконец-то». Он отправляется в прошлое, и на этот раз Пегги не приветствует его так, как раньше. Больше никаких поцелуев, никаких прикосновений, от которых его кожа горит огнем. Судя по всему, в ее времени она уже сказала ему, что им стоит остаться друзьями. Это видно по тоске в ее глазах, когда она смотрит на него, по порывистости объятий. Так что он усаживает ее и говорит: «У меня потрясающая новость». Выслушав его, она лучезарно улыбается. «Я так счастлива за тебя», — говорит она. Он спрашивает: «Так и должно было случиться, да?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Это ты мне скажи». «Меня бесит, что мы постоянно должны говорить загадками». Она смеется. «Ну, это только твоя вина». Его с новой силой тянет к ней, и он печально спрашивает: «Помнишь, как мы познакомились?» «Да, конечно», — отвечает она. «С тех пор все так изменилось». «Но это не должно измениться». Он указывает на себя и на нее. «Наша дружба, она останется прежней». «О, Томми!» Она горестно усмехается, качая головой. «Единственное, что не изменилось, это то, как ты до сих пор поражаешь меня своим обаянием». «Вот уж нет», — фыркает она. «Но ты только что стал отцом, так что не стану тебя обижать». Он расплывается в улыбке. «Пэк, я уже скучаю по тебе». Они пытаются строить общий быт. Мэй переезжает из своей однокомнатной квартиры в дом Томми. Все, что она привезла в Англию, теперь хранится в его спальне и частично в спальне его сестры в конце коридора. Она сдерживается, чтобы не подслушивать, когда он звонит в Гонконг и рассказывает сестре, что его дочь появилась на свет. Когда она перемещается по дому с дочерью на руках, за ней следят глаза его родных, портрет за портретом. Над ними нависает висящий в гостиной олень, которого она терпеть не может. Она развешивает одежду в его шкафу в отведенном для нее месте, раскладывает детские принадлежности, находит места для своих вещей, и постепенно дом, который был только его, начинает меняться, превращаясь в совершенно другое пространство, наполненное ее ароматом, ее вещицами, плачем их ребенка. Ее родители в Гонконге не понимают, почему она не возвращается домой. «Я люблю его», — говорит она. «Вы ведь хотите, чтобы мы поженились, правда? У него вся жизнь здесь. Мы не можем уехать». Их гнев и разочарование, слезы матери и мрачное молчание отца чувствуется через трубку, но она стоит на своем. Она всю жизнь ждала момента, когда сможет это сделать. Энн так злится, что даже не присылает племяннице подарков. «Как ты не понимаешь, что это большая ошибка?» — шипит старшая сестра, которая когда-то была ее лучшей подругой. «Вы же не женаты. Тебе даже 25 нет. Немедленно езжай домой». «Но теперь», — говорит она им всем, — «это моя семья, и у нас все хорошо». И она права. У них все хорошо. Изнурительно, но хорошо. Эти первые недели и месяцы, когда Дейзи и все, что Дейзи нужно, составляют для нее весь мир. Новый дом, любимый мужчина. Мужчина, который наклоняется, чтобы поцеловать их дочь в лоб, берет ее на руки и ходит с ней по комнате, пытаясь убаюкать, прижавшись красивым лицом к ее нежному личику. Она смотрит на них, и ее сердце едва не лопается. Она думает, что о таких чувствах обычно пишут книги, сочиняют песни, снимают фильмы. Вот оно, прямо у нее перед глазами, только для нее. Это принадлежит только ей. Единственное время, когда она чувствует, что он не с ней, когда он отправляется в свои путешествия. Как только он рассказал ей о своих способностях, она поняла, что они не будут обсуждать это в подробностях. Она никогда не поймет, каково это, чего это стоит, и она решает, что не вправе требовать от него большего. Она понимающая женщина, говорит она себе, участливая, щедрая. Бывают ночи, когда он ложится спать за пару часов до рассвета, тихо устраиваясь рядом с ней и осторожно укрываясь одеялом. Он не забывает чмокнуть ее в щеку. Ей бы хотелось, чтобы он рассказывал ей, где бывает, с кем видится. В глубине ее сознания маячит подозрение. Но он всегда возвращается домой. Ведь так? Мэй не хочется думать, что у него есть другая женщина. Она выросла среди мужчин, у которых были другие женщины. Она уверена, что ее отец один из них. От матери она усвоила, что таким женщинам, как она, следует не обращать внимания и быть выше этого. В конце концов, если он всегда приходит домой и содержит семью, женщина может смириться практически с чем угодно. Но она уверяет себя, что Томми не такой. Она думает, если и есть кто-то, кому он неравнодушен, их отношения никогда не сравнятся с нашими. Так притворяться невозможно. Его ласковые слова, доброта, их связь, Дейзи. Однажды, держа дочь на коленях, он замечает на себе ее взгляд и улыбается. «У тебя довольный вид», — говорит он. «Да?» — изображая удивление, она встает со стула, чтобы нежно поцеловать его в щеку. «Интересно, с чего бы?» — игриво говорит она. Он шепчет. «Я понимаю, что тебе нелегко. Я так тебе благодарен. Томми, я знаю, как ты стараешься». Она снова целует его, желая показать, как хорошо она знает, что он старается. «Этого достаточно. Я так счастлив с тобой», — говорит он. «Я тебя не заслуживаю». «Нет, так притворяться невозможно». Ева, 2016. Со временем она поняла, что прогресс не всегда ощущается как прогресс. Но так или иначе, все всегда складывается нужным образом. В любом хаосе есть свой порядок. Очередной шаг — зарождение нового чувства, новая возможность. Ты никогда не забываешь, и ничего не меняется. И в то же время меняется все. И однажды она садится, но уже на другой диван, в другой комнате, в другой квартире. Сквозь занавески пробивается другой свет. На стенах и кофейном столике другие фотографии. У нее вдруг новая жизнь, и при этом она чувствует, что именно эта жизнь ей была уготована. Так бывает, когда надеваешь старый свитер, который долго не мог найти, а потом обнаружил в дальнем углу шкафа. Квартира, которую нашла Ева, находится в том же доме, где живут бабушка Дзяи и тетя Дороти. Она примерно такого же размера, только кухня чуть меньше. В одной из двух спален Ева устраивает художественную студию, поставив мольберт у окна, из которого открывается вид на крошечную детскую площадку. Теперь, когда у нее есть эта комната и гостиная, она может принимать больше учеников. Тетя Дороти оглядывает квартиру, широко улыбаясь. «Я так горжусь тобой», — говорит она. Ева расплывается в улыбке. «Спасибо за помощь. Без тебя я бы не справилась». «Ой, справилась бы. Я даже не сомневаюсь». Тетя протягивает руку и касается угла мольберта. «У тебя столько всего впереди». Ева не может не думать. Интересно, ее мать бы тоже так сказала, будь она здесь. Но после того, как она стояла у того дома в Примроуз-Хилл, наблюдая, как мать в детстве подносит кисть к мольберту, в одном она уверена — матери понравились бы ее ученики. Среди них дети, которых она учит бесплатно. Они приходят в поношенной одежде с сияющими улыбками и берут краски и карандаши из ее запасов. Дети, которые приезжают на дорогих машинах с водителями в униформе, в сопровождении матерей в дизайнерской одежде и с дизайнерскими сумками. Дети из соседних районов и из отдаленных. В каждом Ева способна найти талант, который можно взрастить, творческую искру, которую можно разжечь. Она старается учить детей так, как мать учила ее, мягко поощряя и поддерживая, с энтузиазмом, постоянно держа наготове новые идеи и занятия. Она думает о том, как отец в своем кабинете велел им с Томми делать записи об их путешествиях, как его угрюмость и серьезность смягчалась нежностью и добротой матери. Ева показывает тете Дороти картины и рисунки детей и с грустным задумчивым блеском в глазах признается. «Раньше я старалась путешествовать как можно чаще, хотя и знала, что могу потерять там себя. То, что случилось с моими родителями, тому доказательство. Но я просто не могла удержаться». «А сейчас?» — спрашивает тетя Дороти. «Сейчас я все так же скучаю по маме и папе», — говорит она. «Но мне уже не нужно так часто путешествовать». С улыбкой, в которой сквозит легкая горечь, она берет в руки рисунки. «Теперь у меня есть это». Однажды после занятий Ева идет с бабушкой Дзяи и тетей Дороти в парк, разбитый на месте города-крепости Каулуна. Отец Евы почти никогда не говорил о доме своего детства. Поэтому все, что Ева знала о городе-крепости, она подчерпнула из фотографий, которые родители развесили в кабинете отца. «Там очень темно. Почти единственное, что рассказывал отец. Дорогу нужно было знать наизусть, иначе очень легко заблудиться». Однажды он взял мать с собой, и по возвращении у Лили был отсутствующий вид. В ту ночь, укладывая Еву спать, мать сказала: «Я знаю, что отец не часто это говорит, но он вас очень любит. Ты это знаешь?» И Ева, немного смутившись, просто кивнула и подставила матери щеку для поцелуя. Сейчас, стоя у лотосового пруда и глядя на свежую зеленую листву деревьев, растущих на противоположном берегу, Ева вспоминает тот момент. Трудно представить, что много лет назад на этом засаженном зеленью месте стоял целый город, кипящий жизнью и разложением. Бабушка Дзяи оглядывает парк глазами, полными слез. «Словно нас здесь и не было никогда», — говорит она. «Я пытаюсь вспомнить, где что находилось». Она поворачивается к дочери. «Дороти, ты помнишь?» Ева молчит, пока ее бабушка и тетя начинают объяснять, как здесь все было раньше. «На том углу мы забирали продукты для ресторана», — говорит бабушка. «Там твой дедушка ждал машину с доставкой». «Здесь была дорога, ведущая к моей школе», — говорит тетя Дороти. «Вот на том месте я ждала автобуса». Ева все еще молчит. Как ей сказать бабушке, что она уже все это видела? Что однажды ходила по этим длинным темным коридорам, стояла на крыше и смотрела, как ее отец, маленький мальчик, бросает камешки на пролегающие внизу улицы. Позже, когда они едут домой в такси и бабушка дремлет, тетя Дороти берет ее за руку. Ева ждет, что она заговорит о ее отце, о дедушке или даже о матери. Но она задает вопрос, который волнует Еву больше всего. «Ты давно говорила с Томми?» Ева скрещивает руки на груди. «Довольно давно. На мои последние сообщения он так и не ответил. Наверное, занят с Дейзи. Твоей бабушке ужасно хочется познакомиться с этой девочкой». «Ну, мне тоже». «Может, тебе стоит их навестить?» «Может быть. Но что-то мне подсказывает, что Томми не захочет меня видеть». Тетя Дороти, нахмурившись, смотрит на Еву. «Дорогая, в чем дело?» Ева, не отрываясь, смотрит на дорогу. Она слышит тихое дыхание бабушки слева и вполголоса говорит тете: «Это никогда не заканчивается, да? Даже когда все налаживается». В глазах тети отражается понимание. «Что на этот раз? Парк?» «Отчасти». Ева делает глубокий вдох. «Парк, новая квартира, занятия, все». Ее голос слегка дрожит. «Я начинаю обретать почву под ногами, но моего брата здесь нет. Неужели я теряю и его? Пегги, 1938. Письмо приходит внезапно. Пегги его не ждала. Прочтя его целиком за один присест, как будто нырнув с головой в темные воды, она жалеет, что вообще его получила. Судя по приложенной к письму фотографии, воображение ее подвело. Она совсем не похожа на мать. У ее матери лицо полнее, глаза темнее и жестче, вздернутый нос, уголки губ опущены вниз, руки, лежащие на коленях, намного меньше, чем у Пегги. Рядом с ней дети, мальчик и девочка, сводные брат и сестра Пегги, похожие на мать. Пегги не может удержаться от мысли, и что она нашла в своем новом муже. Низкий и коренастый, он с мрачным видом стоит у жены за спиной, по-хозяйски положив руку ей на плечо. Другая семья, новая, незапятнанная, богатая, богатая до неприличия. Слова разбегаются, соскальзывают со страницы, сливаются. Слова о сожалениях, об отвержении, примирении, честности, храбрости. Пегги выпускает их из рук. Они падают на пол и разбиваются на осколки. Отец смотрит на фотографию невидящими глазами. «Я не говорил тебе», — произносит он, — «потому что маленькой девочке о таком знать ни к чему». «Знать о чем? О том, что моя мать на самом деле не умерла? Или что она меня бросила и не любит?» «Твоя мать любила тебя», — отец опускает голову, — «но не любила меня и тосковала по дому, поэтому она вернулась. Я думал, ты будешь винить меня в том, что она уехала». «Па!» — говорит Пегги хриплым от боли голосом. «Я тебя не виню. Ты единственное, что у меня есть». Он берет ее за руку. «Ты поедешь, как она просит? Ты знаешь, что ее муж сможет все оплатить». Пегги думала, что не знает, как поступить, но едва отец задает этот вопрос, ответ слетает с языка, словно давно был готов. «Нет», — говорит она, — «мне там делать нечего». Она думает сжечь фотографию, но потом просто кладет ее между страниц дневника. В тот вечер она достает ее, когда пишет при свете свечи, глядя, как зачарованная на лицо женщины, о которой фантазировала всю жизнь. Слова, которые написала Пегги, ничего для нее не значат. Они пусты и бессмысленны, как и годы, которые Пегги прожила в ожидании любви. Хватит. Она убирает фотографию обратно в дневник. Ночью она не может заснуть. Она лежит в постели, вспоминая все образы матери, которые выдумала за эти годы. Балерина с розовыми лентами в волосах. Печальная принцесса, запертая в башне. Самая красивая женщина на свете. Искательница приключений. Их всех больше нет. Она вспоминает, каким когда-то был Томми. Испуганный мальчик с живыми глазами, с лицом, которое загоралось энтузиазмом, когда он помогал ей плести ее фантазии. Мысль о нем пронзает ей грудь, как нож. «Теперь она понимает, что должна делать», — осознает она, чувствуя, как страшно сжимается сердце. Она всегда это знала, только думала, что ей не хватит сил. Томми и Пегги, 1941. Это происходит. Он отправляется в прошлое и не может ее найти. Это происходит раньше, чем он думал, когда вообще отваживался об этом думать. Дейзи нет и года. Его жизнь с Мэй все так же проста и полна его рассказов о путешествиях во времени, которыми он может с ней поделиться. Он закрывает глаза, ожидая увидеть дождь и туман, но на этот раз видит дым, огонь. Взрывы. Все горит и горит. Сирена. Он спотыкается, и мир кружится, разваливается на части. В темноте он слышит завывание и понимает. Он снова спотыкается. Повсюду обломки, обугленные здания, огненный шар, еще один. Красные пальцы хватаются за темное небо. Он не видит ни луны, ни звезд, только дым. Следовало этого ожидать. С оборвавшимся сердцем осознает он. Его отец ожидал бы, даже Кристель. Но, как и о многом другом в своей жизни, он слишком боялся об этом думать. Кто-то кричит, воет, и на мгновение он забывает, где находится. Неужели это конец? Еще один взрыв. Вдалеке или рядом? Он уже не понимает. Сирены, снова сирены, вой. Он узнает улицу, кафе, дом. У него подгибаются колени, и он падает. Он чувствует вкус пепла на языке, на губах. Дым жжет ему глаза, и все горит, горит, горит. Вот и все. И он не видит ее. Он бежит. Во всяком случае, думает, что бежит. Кажется, что он только спотыкается, падает, падает. Должно быть что-то, за что можно ухватиться. Должен быть кто-то, хоть кто-то, среди обломков. Но он никого не видит. Сирены все воют. Ему кажется, что он выкрикивает ее имя. Но в горле, во рту, на языке вкус песка. Так как он может кричать? Он должен был знать. Он должен был знать. Отец знал бы. Кто-то пытается поднять его на ноги. Кричит ему в ухо что-то об убежище, о бомбах, летящих с неба. Но он все это уже знает. Ведь так? И он продолжает падать. Он произносит ее имя и закрывает глаза. Джошуа и Лили, 1992-1999. Лили могла попасть в Гонконг, если Джошуа держал ее за руку и брал с собой. Она, в свою очередь, могла привести его в любое место в Англии после начала 20 века. Они выяснили, что происходит с телом, если слишком задержаться в прошлом. Научились дышать особым образом, чтобы исчезать, или материализоваться быстрее. Джошуа даже натренировался перемещаться в конкретный день и время, как Лили. Но, тем не менее, невзирая на все усилия, никуда больше они попасть не могли. Когда Томми и Еву привезли домой из больницы, и их родители часто не спали по ночам, они решили перенести их кроватки в кабинет. Они по очереди брали близнецов на руки, баюкая их и записывая новые идеи и теории на доске, как им попасть на другой континент или, сдвинув границы времени, оказаться в периоде раньше 20 века. Иногда Лили останавливалась и всматривалась в лицо ребенка, заснувшего у нее на руках, и говорила мужу: «Как думаешь, они понимают, что происходит?» Джошуа некоторое время изучающе смотрел на детей, а потом говорил: «Думаю, да. А если нет, то должны. Это у них в крови. Уж это они точно унаследовали». Джошуа произнес эти слова с такой уверенностью. Задолго до того, как близнецы стали демонстрировать способности, Джошуа пришел к выводу, что единственная постоянная, неизменная черта, которую он мог передать детям, это то, чем он дорожил больше всего — его дар. Неважно, что они с Лили в своих семьях, насколько им было известно, были первыми. Он не сомневался, что его дети будут путешественниками во времени, как и он. Когда близнецы были совсем маленькими, они не выказывали никаких признаков сверхспособностей. Они только дышали и плакали, и спали, и учились ползать в той самой комнате, где их родители по очереди отправлялись в путешествие или часами записывали и обсуждали свои эксперименты. «Возможно, — говорил Джошуа жене, — если в них есть какая-то искра, то в этой среде она разгорится». Джошуа даже думал, что что-то может произойти, если они с Лили усадят детей у телевизора и включат новости о сносе Каулуна. Сам он сидел неподвижно, пока ведущий, лысый англичанин средних лет, с жиденькими усиками, монотонно рассказывал, Около 10700 домов, более 33000 жителей. Анклав вне юрисдикции как Китая, так и Великобритании. Колыбель наркомании, проституции, азартных игр и триад. До него долетали слова, но единственное, что он по-настоящему слышал, — тихий смех его бабушки. Видел ее мягкую улыбку. Сам не зная почему, он вбил себе в голову, что как только самая крепкая связь, соединяющая его с домом, будет перерублена, в ткани времени произойдет необъяснимый сдвиг. В конце концов, разве не в Каулуне обнаружились и раскрылись его таланты? Конечно, его снос должен повлиять на его детей и их способности. Но ничего не произошло, и близнецы так и оставались обычными детьми. Томми и Ева научились ходить, а потом и говорить. Они таскали друг друга за волосы и спали, свернувшись клубком, словно все еще были в утробе Лили. Затем, по мере взросления, они научились писать и рисовать, особенно Ева. Она могла заниматься этим часами. У Томми же было столько энергии, что он по много раз в день оббегал весь дом, пока Лили не купила ему футбольный мяч и не отправила в палисадник. Когда им было по 6 лет, Джошуа усадил их в кабинет напротив стены, покрытой заметками, диаграммами и чертежами, и сказал: «Вот чем мы с мамой занимаемся. Это важная работа. Она может изменить мир. Это нечто особенное. Не каждый так может, поэтому мы должны беречь, что имеем». «А мы?» — однажды осмелилась спросить Ева, прервав молчание, которое дети сохраняли при Джошуа. «Мы с Томми можем делать то же, что вы с мамой?» «Возможно», — сказал Джошуа. В его глазах мелькнул возбужденный огонек. «Скорее всего, да. Мы с мамой много раз это обсуждали. Возможно, наш дар может передаваться генетически. Знаете, что это значит?» Томми молча кивнул. Ева подняла руку, как на уроке, и радостно произнесла: «Когда получаешь что-то от родителей?» «Томми?» Джошуа повернулся к сыну. Его взгляд был резким, как удар хлыста. «Твоя сестра права?» Томми посмотрел на свои ноги в теплых синих носках. «Да, папа», — пробормотал он. «Что?» — спросил Джошуа. «Я тебя не слышу. Говори громче». Томми попытался поднять голову. «Да, папа, Ева права». Изменения начались, когда близнецам было около 8 лет. Все началось с покалывания, от которого они едва не потеряли сознание. Казалось, будто что-то тяжелое давит им на грудь. Любой нормальный родитель счел бы это признаком недомогания, предобморочного состояния или обезвоживания, но Джошуа и Лили не были нормальными родителями. Когда близнецы рассказали о своих ощущениях, муж с женой уставились друг на друга широко раскрытыми глазами. И на миг весь остальной мир перестал существовать. «Мы не одни», — выдохнула Лили. «Помнишь, что я сказала тебе в тот день?» «Да, помню». Джошуа почти улыбнулся. «Как я могу забыть?» Ева сказала дрожащим голосом. «Мама, папа, это значит, что мы особенные, как вы?» «Возможно», — взволнованно ответил Джошуа. «Закрой глаза, Ева. И ты, Томми». «Закрыть глаза?» — с тревогой спросила Лили. «Прямо сейчас? Джош, я не уверена». Он взглядом заставил ее замолчать. «Ты помнишь свой первый раз?» «Да», — сказала она. «Помнишь свои ощущения?» Несколько секунд она смотрела на него, не мигая. Затем резко повернулась к детям и сказала: «Делайте, как говорит отец. Закройте глаза. Возьмитесь за руки. Что бы ни случилось, не бойтесь». Близнецы сделали, как было сказано. И через долю секунды Томми перенес их на Трафальгарскую площадь в Лондоне. Держась за руки, они оказались посреди ликующей толпы. Рядом танцевали люди, в ушах звенели песни и крики. «Не отпускайте руки!» — тут же вскричал Джошуа, начиная паниковать. Он сжал руки детей. Томми был справа от него, а Ева слева, такой же железной хваткой, что сын поморщился, а дочь ойкнула от боли. На ветру развевались флаги Великобритании, а звон колоколов напоминал победный клич. Прямо впереди двое офицеров забрались в фонтан и плескали водой в двух блондинок в форме, которых Лили тут же узнала по прошлым путешествиям. Она окликнула мужа. Джошуа встретился с ней взглядом над головой Евы, и ей пришлось повысить голос, чтобы Джошуа услышал ее за ревом толпы. «Я знаю, где мы!» — прокричала она. «Вторник, 8 мая 1945 года! День Победы в Европе!» Когда настала очередь Евы, она привела их в место, которое Джошуа ожидал увидеть меньше всего. Крыша на закате, голуби в клетке машут крыльями. Перед ними простирался Гонконг его детства, океан воспоминаний, который он так старался забыть. На другой стороне крыши Джошуа увидел молодую пару, не знающую об их присутствии. Высокий мужчина, гораздо выше Джошуа, в измятой белой рубашке и кремовых брюках. Он был красив, холодной, строгой красотой. Рукой он небрежно проводил по отросшим волосам. Женщина прислонилась к нему. Она была гораздо ниже ростом. Ее розовое платье в цветочек, не такое мятое, волосы очень аккуратно уложены и завиты на концах. Они не разговаривали, просто стояли, обнявшись, и смотрели на закат. Джошуа почувствовал, как к горлу подступил ком. Ладонь дочери, прежде свободно лежавшая в его руке, теперь была крепко сжата. Лили растерянно повернулась к нему. Он покачал головой, не в силах говорить, но жена все равно его поняла. «Так, закрываем глаза», — прошептала Лили детям. Они даже не успели материализоваться, но послушались. Едва они оказались в своем времени, Джошуа присел на корточки, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами дочери. «Как ты это сделала?» «Папа, я не знаю, кто это», — прошептала Ева. «Ты сердишься?» «Нет, не сержусь», — сказал он. «Но это была твоя бабушка Цзяи и дедушка Джан Вэй, мои родители. Как ты это сделала?» «Когда вы с мамой сказали закрыть глаза, я услышала их голоса». «Их голоса?» «Я не слышала слов, только какой-то разговор, просто голоса». Джошуа посмотрел на Лили. Его жена стояла за Томми, положив руки ему на плечи. Ее лицо было задумчивым, но он достаточно хорошо ее знал, чтобы заметить возбужденный блеск в глазах. Поскольку это был особенный день, Джошуа и Лили вместе уложили детей спать. К удивлению Джошуа, Ева распростерла объятия и притянула его к себе. «Папа, пожалуйста, не сердись», — сказала она. «Я не знала». «О, Ева!» Джошуа не привык, чтобы дети так проявляли чувства. К собственному удивлению, он понял, что вовсе не против. Он убрал прядь волос со лба Евы. «То, что ты сделала, чудо! Разве я могу на тебя сердиться?» «Честно?» «Честно». «Ты научишь меня делать это снова?» Джошуа обнаружил, что не может говорить. Он просто кивнул. Он нежно поцеловал дочку в щеку, и Лили выключила свет. Томми же, наоборот, не хотелось говорить. Натянув одеяло до подбородка, он смотрел на свои руки. «Ты сегодня просто герой, Томми», — сказала Лили. Она крепко обняла его и поцеловала в лоб. «Поговорим завтра. Ты хочешь узнать больше о своих способностях?» Томми пробормотал. «Да, мама». «Ну как, ты рад?» — спросил Джошуа с некоторым недоверием. Томми, казалось, тщательно взвесил слова, прежде чем произнести их вслух. «Я думаю, это круто — делать то же, что вы с мамой». Серьезное выражение на лице Джошуа сменилось такой ослепительной улыбкой, что Лили даже удивилась. Он взъерошил волосы Томми. «Я очень горжусь тобой, Томас», — сказал он. «Молодец». В глазах Томми зажглась искорка. В уголках губ заиграла легкая улыбка. «Спасибо, папа!» Когда они остались вдвоем в коридоре, Лили положила руку мужу на плечо и тут же почувствовала, как он напряжен. «Мне жаль, что так вышло с путешествием Евы», — тихо сказала она. «Это было неожиданно». «Нет, тут не о чем жалеть». Джошуа сделал глубокий вдох, пытаясь овладеть собой. Вид родителей в молодости мелькнул перед глазами, но он не представлял, как объяснить, что чувствует, даже самому себе. Лили взяла его за руку. «Все в порядке?» «Да». Он вздохнул. То, что случилось, было неожиданно, но, как я и сказал, это настоящее чудо. «Как думаешь, как это работает?» «Честно, понятия не имею. Надо будет с ней поработать, чтобы понять». «А Томми?» «А что Томми?» «Я видела, как ты обрадовался», — подначила его Лили. «Когда он сказал, что это круто быть как мы». На лице Джошуа снова появилась улыбка, столь редкая для него, и он притянул Лили к себе. Он вспомнил все открытия сегодняшнего дня, способности его детей и их желание развивать их, и почувствовал такое острое счастье, что ему стало немного страшно. Все, что он смог облечь в слова, он прошептал жене в ухо. «Никогда не думал, что у меня будет все это». Они еще долго стояли, обнявшись и забыв о времени. Томми и Пегги, 1938. Он приходит со снегом. Входит в комнату через окно, как делал много раз прежде. На пол падают белые хлопья. Снежинки липнут к его плечам, ресницам. Щеки раскраснелись от жгучего мороза. Коснувшись его, она чувствует ледяной холод, от которого ее бросает в дрожь. И в то же время он весь горит, и она понимает. О, она понимает. Он отказывается, садится, шагает по ее комнате, рассказывая ей о самолетах, бомбах, огне, сиренах. И она качает головой, кричит на него, говоря ему: «Нет, нет, нет!» Она не хочет этого слышать. Он что, не слушал ее? Разве он не обещал оставить будущее в будущем и уважать тот факт, что она не хочет знать, что ей не нужно этого знать? Нет, нет, нет! Как он не понимает этого слова? Он падает, но в этот раз она не ловит его. «Ты не понимаешь!» Ему хочется кричать. «Я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое! Ты пострадаешь!» При этих словах его лицо искажает гримаса. «Я иду навстречу этому с открытыми глазами», — говорит она, опускаясь на колени перед ним. «Я знаю, что есть риски, но все равно иду. Это мой выбор. Не смей лишать меня моего выбора!» «А как же твой отец?» — спрашивает он. Ее лицо ожесточается, и он понимает, что эти слова попали в цель. «Тебе не кажется, что это эгоистично?» — напирает он. — «Что я могу спасти твоего отца, но ты мне не даешь?» Она поднимается на ноги и отворачивается. «Думаю, тебе нужно уйти», — говорит она. Он тоже встает и пытается достучаться до нее. «Пэк, я пытаюсь помочь. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. И я не мог тебя найти. Не заставляй меня просто стоять и смотреть, как ты. Так не стой!» говорит она. «В каком смысле?» захлебывается он. «Ты хочешь, чтобы я ничего не делал? Если бы ты там была, если бы видела, если твой отец или я, Томми!» Она притягивает его к себе резко, отчаянно, прижимает его так крепко, что у него перехватывает дыхание. «Томми, я знаю, знаю, но решать мне, и я решила, что так быть не должно. Я не могу позволить тебе помочь, и то, что ты этого не понимаешь, разбивает мне сердце». Такие страшные вещи невозможно объяснить. Не хватит никаких слов, чтобы хоть как-то передать суть. По большому счету, все просто. Женщина говорит мужчине, что они больше не увидятся. Говоря это, она прекрасно знает, что может увидеть его снова. Он будет моложе, для него это время будет более ранним, и в его глазах не будет считаться, как она с ним поступила. При мысли об этом ее пронзает печаль. Такая острая, что она готова упасть на колени, завыть и рвать на себе волосы. Считается, что так ведут себя безумно влюбленные женщины, но она все равно ему это говорит. «Так быть не должно!» — повторяет она. «Нет!» — отвечает он, мотая головой. Его гнев эхом отражается от стен. «Нет, это вот так не должно быть! Я думал, мы друзья!» Они кружат друг вокруг друга, уворачиваясь от ударов, обмениваясь слезами, словами, словами, которые нельзя взять назад, едва они слетели с губ, словами, которые они никогда не планировали произносить вслух. «Не заставляй меня это говорить», — умоляет она. «Что говорить?» — спрашивает он. «Есть что-то еще хуже? У тебя появился другой?» «Нет», — отвечает она, качая головой. По ее лицу текут слезы. «Только ты. У меня всегда был только ты. Возможно, в этом и проблема». От неожиданности он замолкает. Гнев начинает рассеиваться. Но то, что приходит ему на смену, еще хуже. Опустошение. Отчаяние. Человек, лишенный надежды, уже не человек. «Это из-за того, что я нарушил обещание?» — спрашивает он. Она не может ему лгать. Он имеет право знать правду. «Да», — говорит она, — «но не только. С тобой нет жизни. Это не жизнь». Она целует его в последний раз, даже если на самом деле этот раз не последний. В ее спальне, где они провели детство и юность, целует его, пока за окном льет дождь, а вдалеке гремит гром. Краем глаза он видит молнию у нее за плечом. На долю секунды все небо распадается на части. Он чувствует, что нашел ответ на свой вопрос. Теперь это очевидно. Почему он раньше этого не понимал? Почему пытался не замечать? Пегги, Мэй, его попытки жить дальше. Теперь ответ ясен. Глядя на Пегги, он снова осознает. Все это было ради нее. Но если объекта любви больше нет, а любовь осталась, что тогда? Как распрощаться с тем, что составляет больше половины твоей жизни? Он думает, это невозможно. За такое держатся и не отпускают. Она думает, отпускают. Шаг за шагом. Нужно просто быть стойкой. Ему снится отец. Его профиль на фоне Темзы. Томми снова 12, стоит ноябрь, и они не возвращаются. Ему снится сестра. Она смеется. Его мать улыбается. Пегги стоит у доков. Она оборачивается и смотрит на него, и ее лицо сияет. Сквозь облака пробивается солнце, над головой снуют чайки. Она целует его и смеется ему в рот. Это воспоминание или желание? Он не знает и не хочет знать. Он позволяет себе задержаться, остаться еще на минутку, еще немного. О, как бы он хотел, еще только минутку. Но вот резкий крик, его дочь, и его выбрасывает в реальность. Первое, о чем Томми думает, когда просыпается, — пожар. Мэй, 2017. Дейзи зовет ее мамой, а Томми — папой. Каждый раз Томми сияет, даже когда его глаза полны горя, или когда после он резко отворачивается. Иногда Томми берет Дейзи на руки, крутит ее, подбрасывает в воздух и ловит, отчего она визжит и хихикает, пока не выдохнется. Иногда она пробирается к ним в постель ночью, когда он дома, и обхватывает крошечной ручкой его запястье, даже если он спит лицом к стене, отодвинувшись от них обеих. Лицо Дейзи озаряется, когда Мэй берет ее на руки, читает ей перед сном, подбадривает ее, когда она делает первые шаги. Однажды они втроем идут в зоопарк и пару раз гуляют в парке. Один раз едут на пляж. Он пытается строить для нее замки из песка с рвом и башнями. Но она все время рушит их крошечными ручками и ножками. Томми мимолетно целует Мэй в губы, иногда в плечо, когда они ложатся в постель посреди ночи. Но это хорошие дни, а хорошие дни становятся редкостью. Все начинается с того, что изначально их сблизило, с его работы. Сначала Мэй не понимает. Наоборот, когда Томми просит ее помочь, она чувствует огромную гордость. «Это так ценно», — убеждает она себя, — «быть нужной, особенно тому, кого любишь». Он дает ей список книг, которые нужно купить, список дат и данных, которые нужно проверить. Изучив списки, она обнаруживает, что все, что его интересует, касается Блица. Как странно, интересно, может, нет. Она подавляет в себе это дурацкое чувство. Изображает игривую улыбку и говорит: Прямо как в старые добрые времена, да?» Его губы искривляются в невеселой усмешке, но он не отвечает. Она работает днем, превозмогая усталость и недостаток сна, когда ей удается ненадолго оставить Дейзи. Но он работает дни и ночи напролет, в основном у себя в кабинете, пишет, читает, иногда исчезает. Пролистывая статью за статьей и фотографию за фотографией, она хочет спросить, что происходит, что мы ищем. Набравшись смелости для вопроса, она лишь аккуратно спрашивает: «Я что-то упускаю?» Или «Может, мне нужно сосредоточиться на каком-то конкретном аспекте исследования?» Но он каждый раз качает головой и говорит: «Мне нужна любая информация, которую сможешь найти». Со временем он обращается к ней все меньше и меньше, предпочитая искать самостоятельно. И даже когда она предлагает помочь, он отмахивается и говорит, что не хочет, чтобы она тратила время, что она уже сделала достаточно, и дальше он справится сам. Все внимание Мэй сосредоточено на Дейзи, и поначалу она не замечает, что Томми никогда нет рядом. Он ограничивается рабочими часами, так что все выглядит как обычно. Она заглядывает к нему в кабинет, стоя в дверях. Как всегда, она вечно не по ту сторону двери. Он всегда сидит, сгорбившись над столом, и пишет, читает, пишет, пишет. «Я занят», — говорит он, не глядя на нее. «Тебе что-нибудь нужно?» Она бормочет: «Нет, просто хотела узнать, все ли у тебя хорошо». И он отвечает: «Конечно, все хорошо, почему нет?» Но потом она начинает замечать, что порой не может найти его, когда встает ночью, чтобы подойти к Дейзи, а иногда и днем, когда он должен быть у себя в кабинете. Он возвращается весь в пепле с диким взглядом. Он весь пропитан запахом дыма и огня. Даже его губы, когда он рассеянно целует ее. Он даже смотрит на нее иначе, будто он где-то парит вдали от нее, от их ребенка, от этого дома. И она не может избавиться от чувства, что он что-то от нее скрывает. Что, возможно, как бы ей не хотелось этого признавать, она задает не тот вопрос. Дело не в том, что он ищет, а кого. И все же она не осмеливается спросить. Он же здесь, ведь так? Здесь с ней иногда. С их дочерью. По крайней мере, он возвращается. И когда она тянется к нему в темноте, он тоже тянется к ней. Так зачем спрашивать? Зачем осмеливаться спрашивать? Нужно же бороться за то, что мы любим, правда? Вцепиться зубами и ногтями и не отпускать, даже если предмет любви пытается вырваться. Она видит, что он пытается остаться, любить ее и быть здесь. Держать дочь на руках, когда она плачет, и выполнять посильные мелкие дела. Но она замечает, чем дольше он рядом, тем сильнее отдаляется, как деревянная кукла, потертая от постоянных ласк. И каждый раз, когда он возвращается, он словно теряет частичку себя. Постепенно, неожиданно для себя, она понимает, что тоскует. По солнечному свету, по погожим дням без дождя, без серых облаков в небе, без темных зимних дней. По кантонскому, по знакомому языку, по словам и предложениям, которые слетают у нее с языка без напряжения, без тренировки. По своим людям, даже по родителям и сестре. Особенно по сестре. По голосам, которых давно не слышала. По чувству близости, такой невероятной близости, при которой не нужно личное пространство. По таким отношениям, в которых тебя знают, по объятиям. Даже просто потому, чтобы сидеть с кем-то молча на диване и смотреть телевизор. Во время редких телефонных разговоров с родителями в Гонконге она вцепляется в телефон, как в спасательный круг. «У меня все хорошо», — всегда говорит она. «У нас все хорошо, все в порядке». Но когда отец говорит: «Береги себя, мы скучаем», или когда мать спрашивает: «Когда ты вернешься домой?», ей приходится закусить нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Она готова поклясться, что иногда мать почти замечает легкое колебание в ее голосе. Но она не позволяет себе проболтаться. Она не думает о доме, не может думать. Ведь то, что у них с Томом и Дейзи в Лондоне, это и должно быть ее домом. Скоро все наладится. Томми, Мэй и Кристель. 2018. Кристель обезоруживающе смотрит на Мэй, когда та суетится на кухне, пытаясь заварить ей чаю. Мы, кажется, что на нее никто никогда так не смотрел, так прямо, без малейшего стеснения. Этот взгляд разрушает все защитные слои, которыми Мэй обросла за время жизни в этом доме. Она смотрит на чашку чая, которую налила для себя, повторяет то, что уже говорила, когда открыла дверь и увидела Кристаль. «Томми сейчас нет. Я не знаю, когда он вернется». «Да, ты уже говорила», — отвечает Кристаль. Но в ее голосе нет ни капли раздражения, только ирония. «Я тоже не смогла с ним связаться, но мне нужно ему это передать, а другого времени у меня не будет». Она кивает на вещи, которые привезла из путешествий, разбросанные по обеденному столу Мэй. Книги, артефакты, пашмины и изящные рисованные портреты в деревянных рамках. Мэй говорит: «Томми понравится». «Еще бы!» Кристаль самодовольно улыбается и подносит чашку к губам. «Где он, кстати? Что-то он в последнее время не выходит на связь. Может, ты лучше знаешь, ты же его девушка и, ну, мать его ребенка». «О, он очень занят, у него сейчас сложный период». Мэй становится неловко. Она чувствует, как у нее краснеют щеки. Она всегда очень стеснялась Кристаль. Но, признавая, что не знает, где ее парень, даже признавая, что терпит его отлучки, она чувствует себя невыносимо ничтожной, словно она не состоялась как женщина. «Занят?» — Кристаль хмурится. «Чем? Университетскими делами? Исследованием?» «Думаю, да». «Но не только». Прямота Кристаль ощущается как пощечина. Мэй смотрит на собственные руки, которыми сжимает теплую чашку чая. «Я не знаю». «Что он тебе рассказывал?» «О чем?» «О родителях». «Кое-что он говорил о том, как они исчезли». «А что рассказывал о ней?» «О ней?» «О Пегги». «Значит, у нее есть имя». Оно повисает в воздухе, и некоторое время Мэй молчит, ощущая, как меняется атмосфера в доме. Наконец она признается. «Мало». «Так я и думала», — говорит Кристаль. Ее лицо смягчается. Она смотрит на Мэй не с жалостью, а с болью. «Мне очень жаль, что все так. Если тебе нужна помощь, я рядом в любое время. Ты понимаешь?» Мэй кивает. «Где Дейзи?» «Наверху спит». «Можно ее разбудить ненадолго?» Мэй впервые искренне улыбается. «Конечно». «Как ты?» — спрашивает Кристаль. «Честно». Мэй обнаруживает, что не может говорить. Что-то стоит у нее в горле. Возможно, песок. Она заставляет себя сделать глоток чая. «Я скучаю». «По дому?» Мэй кивает. И к ее ужасу глазам подступают слезы. Она быстро хватает салфетку и отирает их, извиняясь. Кристаль качает головой. «Все хорошо, все хорошо». Она подходит к Мэй и тепло-тепло обнимает ее. В этот момент Мэй понимает, как же ей не хватало объятий. Много позже, когда Кристаль разбудила Дейзи, подарила ей подарки и снова уложила, Мэй стоит у дверей, пока Кристаль обувается. «Я не хочу, чтобы ты уходила», — неожиданно для себя говорит Мэй. «О, милая моя!» Кристаль снова заключает ее в объятия. «Я приду снова, как только смогу. Надеюсь, в следующий раз Томми будет дома». «Ой, да пошел он!» — фыркает Кристаль. «Я знаю, мы с тобой не так близки, но я хочу, чтобы ты кое о чем помнила, Мэй. У Томми доброе сердце, но он не всегда прав. Помни об этом». Мэй чувствует себя глупо, но все же говорит. «Я люблю его». «Да, я тоже его люблю. Но, может, именно поэтому нам так тяжело». Кристаль в последний раз сжимает руку Мэй. «Как бы ты ни любила человека, его не изменить. Поверь мне, Мэй, я пыталась». Томми ищет Пегги повсюду. В своих снах, во время блица, в записях своего времени, прочесывая каждую мельчайшую деталь в поисках ее следов. В остальное время он сидит за столом и пишет. Многое из написанного его университетские коллеги возвращают с вопросами и озадаченными комментариями. Но он все равно продолжает писать. Он не может остановиться, не может сидеть без дела. Он видит сообщения и звонки от Евы и Кристаль, но не может ответить. Он не может остановиться, не может сидеть без дела. Он идет по жизни, будь то пробираясь сквозь дым. И чаще всего так и есть. Он идет сквозь дым, черный, желтый, серый, клубящийся вокруг него смертельным чадом. Когда он не пробирается сквозь дым, он проваливается в глубокий мрачный сон, где над ним сгущаются тени. Иногда он видит отца, мать, бабушку, лежащую на полу с перекошенным лицом, Пегги, улыбающуюся, смеющуюся, и думает, возможно, она смеется над ним. Мэй стоит в дверях кабинета, и ее глаза говорят: «Пожалуйста, иди ко мне». Но он не может, нет. Его дочь Дейзи подбегает к нему, хватает за ногу, желая, чтобы он взял ее на руки, и иногда он соглашается и крутит ее в воздухе. Но ему страшно и стыдно, он сам не знает почему. Он чувствует себя грязным, будь то его одежда до сих пор пропитана дымом, и чаще всего так и есть. Так что он ставит ее на пол и уходит. По ночам в тихие предрассветные часы Мэй иногда прижимается к нему, целует в шею, блуждая руками по его телу. И иногда он ненадолго сдается и притворяется, но потом пробиваются первые лучи солнца, и момент упущен. Тогда он выскальзывает из постели, наклоняется и целует ее в висок, и она снова засыпает. Он относится к ней с большой нежностью, но не может дать ей то, чего она хочет, как бы ему ни хотелось. Может, он на самом деле не тот, кем пытался быть с Мэй? Дым и огонь, тяга к прошлому. Может, это единственное, в чем состоит его жизнь? Разве у родителей было не так? Они выбрали возвращаться в прошлое снова и снова. Он знает, что Мэй заслуживает большего. Он заглядывает к дочери. Она мирно спит, ее сон не нарушают чудовище, пожар, история. Его дочь тоже заслуживает большего. На мгновение он задумывается, испытывал ли подобное его отец. Вероятно, нет. Но он должен спасти ее, Пегги. Он должен. Ради чего еще жить? Он снова просыпается и видит огонь. Он все время видит огонь, а ее нигде нет. В торте две свечи. Именно столько исполнилось Дейзи. Мэй выбирает все сама. Длинные красные свечи на шоколадном торте, покрытом радужной глазурью. Утром они звонили ее семье в Гонконг, чтобы бабушка с дедушкой могли поздравить Дейзи с днем рождения на кантонском. Потом Мэй повела ее гулять у Темзы, где они ели мороженое и слушали уличных музыкантов, а Дейзи гонялась за своим воздушным шариком. Два подарка, купленных и упакованных Мэй, лежат рядом с тортом на обеденном столе. Часы громко тикают, отмечая безжалостно уходящие минуты. Дейзи не может усидеть на месте. Она пытается схватить один из подарков, но Мэй убирает ее руки от оберточной бумаги. «Нужно дождаться папу», — говорит она. Свечи мерцают, постепенно догорая. «Пожалуй», — говорит Мэй, когда пламя уже почти касается торта. «Стоит задуть свечи сейчас и...» «Папа!» Дейзи прыгает со стула и бежит к двери. Томми подхватывает ее на руки и крепко прижимает к себе. «С днем рождения, малышка!» Но едва он подходит ближе, Мэй видит в его глазах дым. Пока дочь задувает свечи, Мэй ничего не говорит. И пока она открывает подарки и просит Томми еще раз подбросить ее в воздух. И пока они вместе укладывают ее, и Томми читает ей, глядя, как она засыпает. Томми выключает свет в комнате Дейзи, закрывает дверь. И вот они с Мэй остаются вдвоем в длинном коридоре, где члены его семьи смотрят на нее с портретов. Его мать с проницательными, лукавыми глазами. Обычно эти глаза пугают Мэй, но сегодня они разрешают ей разозлиться. Наконец-то. «Томми», — начинает Мэй, — «тебя никогда нет». «Но я же пришел, правда?» — беззлобно отвечает он, пытается улыбнуться. «Ей было весело. Прости, что я опоздал». Мэй качает головой. Чувствуя, как ее дыхание учащается от гнева, она повторяет. «Томми, тебя никогда нет». «Мэй, что ты говоришь? Что значит «меня нет»? Я здесь, причем буквально». «Нет, Томми, ты не здесь. Не здесь. Ты где-то в другом времени. Я вижу это в твоих глазах. Ты... Я не знаю, как это работает, но... Ты куда-то уходишь. Я всегда пыталась не придавать этому значения, но сегодня, в день рождения нашей дочери, я жду от тебя большего». Его улыбка тает, как снег весной. «Мэй, я ни разу не жаловалась на то, чем ты занимаешься, Томми. даже когда это причиняло мне боль. Ни разу. Мэй. Даже когда это касалось Пегги. Кто сказал тебе про... Он трясет головой, Кристель. Я давно чувствовала, что что-то происходит. Думаешь, я совсем дура? Я никогда так не считал. А с Пегги это не то, что ты думаешь. А что это тогда? Мэй, я не хотел причинять тебе боль. Не важно, чего ты хочешь, Томми. Важно, что ты делаешь. Гнев, который в ней поднимается, удивляет ее. Она чувствует себя так, будто оказалась в шкуре другого человека. Я никогда тебя не донимала, Томми, потому что люблю тебя. Ради тебя я готова на все, на все. Но ты не можешь. Ты не можешь так поступать с Дейзи. Да никак я не поступаю. Томми, у нее сегодня день рождения, и ты даже в ее день рождения не можешь побыть с нами. Но ведь он здесь, это он, продолжает настаивать Томми. Разве она не видит? Как она не видит? Все, что я сейчас вижу, говорит она, глядя прямо в его полные боли глаза. Что ты не тот, кем я тебя считала. Я сама виновата, что заблуждалась. Так не может продолжаться, Томми. Больше не может, раз у нас появилась дочь. После ссоры он молча уходит, а она сидит на полу в ванной, прислонившись спиной к ванне. Одними губами произносит слова, которые ее родители сегодня сказали Дейзи по телефону. «С днем рождения, милая! Мы тебя любим». Ей кажется, что она больше не может плакать. Она не знает, сколько вот так просидела, вспоминая, оплакивая. Но потом она без сил ползет в спальню, кутается в одеяло, чувствуя, как сердце молотом стучит в голове, тянется к телефону и набирает номер. Укрывшись под одеялом, где ее может коснуться лишь темнота, она шепчет в трубку. «Кристель, извини за звонок, но мне нужна твоя помощь». Поскользнувшись, он просыпается. На секунду ему кажется, что он снова там, в Эстенде, под шквалом бомб. Ищет, ищет, умирая, но на него тут же удушливым одеялом наваливается тишина. Глаза привыкают к свету. Сейчас поздний вечер. Его не было всю ночь и весь день. Или нет? Он уже сам не знает. Он лежит на диванчике в кабинете с задернутыми шторами. Конечности кажутся восковыми, все части тела скрипят, как старый дом. И снова тишина. Почему так тихо? По коже пробегает пугающий холодок. «Мэй!» — зовет он. Но ответа нет. Он снова зовет ее и с острым чувством вины осознает, как давно этого не делал. Он идет по дому, как по подводному тоннелю. Все вокруг кажется ему голубовато-серым. У него кружится голова. Кухонные часы приветствуют его торжественным тиканьем. Он никогда не замечал, какая большая эта комната, когда в доме тихо. На обеденном столе он обнаруживает записку. У него подкашиваются ноги. Он валится на пол. «Если хочешь нас вернуть, — написала она, — приезжай за нами». Но он, конечно, не может. Нет. Ева, 2018. Ева живет цветами. Темно-красный, морской синий. Теплый желтый, как свет свечи. Всплеск розового, черный. Темно-бордовый, как кровь. Цвета, о существовании которых она на некоторое время забыла. В окно льется свет, освещая ее студию. Мольберты, холсты, палитры, кисти и краски. Так много красок. В квартире много растений. Их зеленые листья тянутся к потолку и разветвляются, словно протягивая руку каждому входящему. Маленькая кухня с чайником, микроволновкой и плитой. Свистящая рисоварка. Она стоит рядом с ней, болтая ложкой в чашке с чаем. Делает глоток. Часы над холодильником мирно тикают. 8 утра. Скоро придет первый на сегодня ученик, держа в руках альбом и принадлежности для рисования. Но пока у нее еще есть время. Еще один глоток чая. Она смотрит, как свет отражается от кафельного пола и думает о картине, над которой сейчас работает. Морское чудовище, вздымающееся из пенящегося моря. Поймать бы такой свет! Но потом звонит телефон. Маленькая девочка, ее племянница, так похожа на свою мать. В ее чертах почти не угадывается Томми. Ева видела ее на фотографиях, но за это время Дейзи, конечно, очень выросла. Она вспоминает детскую одежду, которую в последний раз отправляла Томми, и думает: «Я и не представляла, что время может идти так быстро, но должна была». Тетя Дороти выжидающе стоит в дверях. Бабушка Дзеи целует в лоб спящую у нее на коленях девочку. Мэй нависает над ними, ломая пальцы. Кажется, будто она вот-вот заплачет. Видя ее такой, Ева чувствует, как внутри поднимается гнев. «Что теперь?» — шепчет ей тетя Дороти. «Не знаю», — говорит Ева. «Я бы позвонила Томми, но мы очень давно не разговаривали, и он не отвечает на мои сообщения. Даже не знаю, возьмет ли он трубку». Эта девочка боится возвращаться к родителям. «Они не знают?» Тетя Дороти качает головой. «О том, что она ушла от Томми, нет. Тебе нужно вразумить брата». «Я попробую, но...» Его охватывает жуткое чувство. «В таких вещах он иногда совсем как отец. Упрямый». «Не просто упрямый». Ева смотрит на малышку, на ее ангельское лицо, крошечные ручки и ножки. «В таком маленьком создании целый мир». «Непробиваемый». Позже, когда Дейзи уложили спать на диване, и тетя Дороти с бабушкой Дзяи ушли, Ева видит, что Мэй сидит за кухонным столом. Она вдруг замечает, что девушка ужасно худа. На ее лице, особенно в опущенных вниз глазах, потерянное выражение. Ева полагает, что так выглядит женщина, с которой очень долго общались холодно. Ее мысли снова обращаются к брату. Она сжимает губы, не желая говорить что-то, что может расстроить Мэй, и решает заварить чай у Лун. Пока она двигается по кухне, Мэй будто не замечает ее присутствия. Глаза опущены, руки чинно сложены на коленях. Вскипятив воду и разлив чай, Ева садится рядом с Мэй и протягивает ей чашку. Лишь тогда Мэй замечает ее и едва слышно бормочет «Спасибо». В ответ Ева отмахивается с легкой улыбкой. Когда Мэй берет теплую чашку, ее лицо искажается. Если она и не плачет, то близка к этому. Кажется, будто она вот-вот подавится воздухом. «Мне так жаль, Мэй», — говорит Ева, не зная, что еще сказать. «Что так вышло с братом и со всем остальным. Я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу. Может, он приедет?» Девушка резко поднимает голову. «Не приедет. Ему все равно». «Уверена, это не так», — говорит Ева почти безнадежно. Мэй качает головой. «Ты не знаешь. Ты всего этого не видела. Можешь рассказать мне все, правда, когда будешь готова». Ева протягивает руку и касается руки девушки. Сперва кажется, что Мэй отдернет руку, но потом она отказывается от этой мысли и позволяет Еве сжать ее руку крепче. «Мэй, у вас с Дейзи здесь есть семья, если ты захочешь». Той ночью Мэй засыпает рядом с диваном на полу гостиной Евы. Она лежит, свернувшись на тоненьком старом матрасе, укрывшись запасным одеялом Евы. В комнату пробивается лунный свет, окутывая комнату мягким белым сиянием. Прежде чем лечь спать, Ева выключает свет на кухне и некоторое время стоит в студии, глядя на свою работу. Ей все не удается найти нужный оттенок синего. Томми, 2018. Он не может. Нет. Так что он путешествует. Сирены. Пламя поблескивает. Блиц затягивает его снова и снова. Пепел, дым, разбитое стекло, крики. Его отец. «Томас, соберись!» Его мать. «Дай себе немного времени!» Голос. «Молодой человек, вам нужно в укрытие!» Детский смех. Дейзи. Он оглядывается через плечо, хочет бежать к ней, но забывает. Грустные глаза Мэй. «Ты когда-нибудь думаешь обо мне?» «Да», — хочет сказать он. «Я думаю о тебе», но его горло горит огнем. Его бабушка Кэрол. «Ты слишком похож на отца, Томас». Ноябрь. Ему снова 12, и родители задерживаются. Дейзи смеется, когда он подхватывает ее на руки. «Томми, проснись!» — говорит Пегги. Он чувствует на веках ее губы, и ее рука гладит его по груди. «Томми!» — Кристаль. Ее рука касается его щеки. «Томми, проснись!» — говорит она. «Моя дочь», — хочет сказать он. «Я потерял ее». Ева закатывает глаза. «Томми, давай по-честному». Бомбоубежище сотрясается от падающих бомб. В углу плачет ребенок. Его дочери сегодня 2 года. Она ждет его, чтобы задуть свечи. Он закрывает глаза. «Томми!» — кричит Кристель. «Не смей!» «Папа!» — спрашивает Дейзи. «А можно у меня каждый день будет день рождения?» «Отец!» «Томас, ты можешь гораздо больше. Почему ты этого не делаешь?» Мэй плачет. «Томми, тебя никогда нет. Это не ты!» «Крис, мне нужно идти. Я нужен Дейзи». Она задувает свечи. С потолка летят обломки. Свечи дрожат в темноте. Бомбоубежище сотрясается. Глаза Пегги блестят гневом. Она смеется, улыбается, целует его. Кто-то снова кричит. Он сам? «Томми!» Кристель уже плачет. Он никогда не видел, чтобы она плакала. «Томми, я звонила Еве. Мэй и Дейзи у нее. Еще не поздно!» Он чувствует на языке металлический привкус. «Я могу здесь умереть», — думает он. Кристель трясет его. «Томми, я не понимаю, что ты говоришь! Проснись! Проснись!» Он не может встать. Пегги прямо перед ним. Но она не оборачивается. Он зовет ее, но она все равно не оборачивается. Родители задерживаются. На месте, где когда-то был дом, теперь груда дерева, щебня и горелых кирпичей. «Томми!» — шепчет Пегги. В ее глазах танцуют звезды. «Я рада, что нашла тебя». Дейзи задувает свечи. «Я люблю тебя». «Можешь не отвечать». Они не вернутся. «Томми!» Теплая рука Кристель касается его холодной щеки. «Пожалуйста!» «Томми! Дыши!» Но он не может встать. Он не может встать. Он не может встать. Он не может встать. Звук раздвигающихся штор, слепящий солнечный свет. Когда глаза привыкают к свету, Томми понимает, что лежит на диване в кабинете. Повернувшись, он пытается встать, и толстое шерстяное одеяло соскальзывает с него и падает на пол. Кристель отворачивается от окна. «Ты проснулся?» «Хорошо», — говорит она. Она стоит против света, и он не видит выражения ее лица. Она подходит к нему и садится на корточки. Только тогда он замечает, что у нее красные глаза, а под ними темные круги. Волосы грязные. Одежда выглядит так, будто она в ней спала. «Сколько я проспал?» — спрашивает Томми. «Примерно сутки». В горле жутко пересохло. «Как?» «Пришлось тебе кое-что дать». Кристель закусывает нижнюю губу. «Прошло несколько дней, а ты никак не возвращался до конца. Ты постоянно исчезал». «Послушай, Крис». «Нет, Томми, это ты послушай». Кристель закрывает глаза и делает глубокий вдох. Продолжает дрожащим голосом. «С этим пора покончить». «Покончить?» Он пытается сесть, но у него так резко кружится голова, что он снова валится на диван. «Черт, что со мной происходит?» «Тебе нужно отдохнуть, Томми. Ты так надолго исчезаешь, что начинаешь болеть. Не знаю, что ты пытаешься сделать, найти ее или...» Он морщится. «Крис, дело не только в этом». «Томми, сейчас тебе нужно сесть в самолет и лететь к своей семье». Он опускает голову, чувствуя, как его пронизывает острая холодная боль. «Крис, я не могу». Глаза Кристель сверкают. «Тогда тебе нужно пожить у меня. Хотя бы 1-2 недели. Мои родители согласны. Тебе сейчас нельзя оставаться одному». «Нет, не могу». «Но почему?» Он не может ответить. Пол кружится перед глазами. Кристель продолжает теперь настойчивее. «Томми, почему ты не можешь остановиться, отпустить ее? Не только ее, но...» Она резким жестом обводит кабинет его отца. «Все это!» Он продолжает смотреть в пол. Слышит, как сердце поршнем мучительно стучит в голове. Кристель встает, закрывая собой луч света, падающий на него из окна. «Томми, я не могу больше видеть тебя таким. Пожалуйста, скажи что-нибудь!» Но он молчит. Когда Кристель уходит, Томми убеждает себя, что это к лучшему. Он может делать все, что пожелает, когда пожелает, ни от кого не зависеть. В конце концов, что Кристель знает о его семье и его отношениях. Он уже знает, что скажет Ева. Помирись с моей Дейзи, посмотри в лицо тяжести, которая лежит у тебя на сердце, делай то же, что я», и так далее, и тому подобное. Примерно то же, что сказала Кристаль. В глубине души Томми знает, что и его мать, наверное, сказала бы то же самое, будь она здесь. Но даже его мать, рассуждает Томми, не отказалась от своего дара. И она, и отец, особенно отец, всегда старались не принимать свои способности как должное. «Мало просто использовать свои способности», — говорил Джошуа. «Нужно развивать их и проверять на прочность, чтобы они стали еще сильнее. Наш долг перед собой — быть лучшей версией самих себя. Путешествуя, нужно постоянно думать и думать, искать решение, Томас». Когда Томми был младше, он не понимал, почему отец такой жестокий, но теперь, кажется, понимает. Отец никогда не останавливался перед трудностями, никогда не принимал отказов и никогда не позволял эмоциям встать на его пути. Окажись отец на его месте, он бы не сдался, это точно. Но потом, по мере того, как дни перетекают в недели, а недели в месяцы, два мира Томми начинают сливаться, а мысли превращаются в неразборчивый хаос, в спутанный клубок шерсти, подобный тем, что валялись в студии матери. Кристаль рядом нет, и его путешествия в прошлое продолжаются. Он перемещается во времени, как дышит, хотя большую часть времени ему кажется, что он не может дышать. Блиц, Темза, снег, дождь, огонь. Моргнув, он снова оказывается там и ищет, бежит. Он остается там намного дольше, чем должен, и когда чувствует, что тело отделяется от костей, закрывает глаза и заставляет себя вернуться. Он вспоминает Пегги в день, когда она сказала, что они больше не должны видеться. Ее лицо исказилось от боли. «Так не должно быть, Томми!» — снова и снова повторяла она. «За твои способности положена цена, и ее всегда приходится платить. В конце концов, что-то должно сломаться». Джошуа и Лили, 1999. Лили пыталась вспомнить время, когда ее бабушка Мэри выглядела молодо. Когда она навещала Мэри в доме престарелых, касалась ее руки или называла по имени, пожилая женщина просто бессмысленно смотрела на нее. Ее глаза, некогда проницательные и ясные, как летнее небо, теперь потускнели и подернулись туманом, как река в пасмурный день. «Бабушка, это я, Лили. Ты меня не узнаешь?» Но пожилая женщина просто смотрела на нее. Смотрела и смотрела. Во время последнего визита Лили рука Мэри лежала на краю постели, и когда бабушка испустила последний вздох, она сжала ее. Вот и все. Ее просто не стало. Кэрол подошла к Лили сзади и нежно коснулась ее плеча. Лили мельком подумала, как странно, что прикосновение матери может быть нежным. «Теперь она обрела покой», — сказала Кэрол пустым напряженным голосом, будто из него высосали всю нежность. «Она бы не хотела, чтобы ты плакала». «Она бы не стала возражать», — сказала Лили, чувствуя, как внутри поднимается раздражение. Стряхнув с плеча руку матери, она встала. Лицо Мэри было потухшим, опустошенным смертью, совершенно лишенным силы, которая была свойственна ей при жизни. Когда Лили погладила ее по щеке, кожа показалась ей неестественно холодной. Лили думала о годах, прожитых бабушкой, годах, о которых она ничего не знала, о человеке, которого она любила, который был отцом ее матери и ее собственным дедом. О человеке, который явился из-за моря и однажды просто исчез без следа, которого Лили пыталась найти во время путешествий, но так и не смогла. Жив ли он? Что бы он сейчас сделал, видя женщину, которую любил, мертвой, наблюдая, как все воспоминания о нем слетают с нее, будто паутина? «В чем дело, Лилиан?» Кэрол смотрела на нее со странным выражением. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Лили сделала глубокий вдох и подавила слезы. «Мама, почему ты думаешь, что я хочу что-то сказать?» «У тебя это на лице написано», — сказала Кэрол. «Думаешь, я не знаю собственную дочь? Ты же знаешь, мне ты можешь рассказать все, что угодно». Лили почувствовала незнакомый укол в сердце. На долю секунды ей захотелось побыть дочерью, которой она никогда не была, упасть в объятия матери и заплакать, облегчить душу, говорить о времени и воспоминаниях и горе, которое никогда не ощущалось как горе. Но она вовремя сдержалась и спросила: «Ты похоронишь ее рядом с папой?» «Да», — подтвердила Кэрол. «Приводи детей на похороны. Мне нужно сначала поговорить с Джошуа. Мне кажется, они еще слишком малы, чтобы видеть свою прабабушку такой». Кэрол покачала головой. «Они не слишком малы. Познавать жизнь и смерть нужно с раннего детства. Приводи их. Им нужно отдать ей дань уважения». Вечером, когда Лили пришла домой, дети уже спали, а муж заперся в кабинете. Она не стала принимать душ, просто свернулась клубком в постели. Она даже не могла закрыть глаза, чтобы попытаться попасть в прошлое. Она знала, что сможет, если очень постарается, если соберет всю волю в кулак. Но ее горе ощущалось как пыль, а пыль оседает. Она услышала скрип открывающейся двери и быстро оттерла слезы, думая, что Джошуа закончил работать раньше, чем обычно. Но человек, скользнувший к ней в постель, был меньше и намного, намного мягче. «Мама?» — спросила Ева. «Прабабушка умерла?» Она схватила мать за руки под одеялом. «Да», — ответила Лили. К глазам снова начали подступать слезы. «Я хотела рассказать вам с братом утром. Как ты узнала?» «Я почувствовала, когда была в прошлом». «Ты снова путешествовала?» «Ева, разве мы с отцом не говорили, что тебе нельзя путешествовать без нас?» «Говорили», — сказала Ева. «Но я не могла ничего поделать, мама». И у Лили защемило сердце, когда она услышала поток слов, вырвавшийся у дочери. «Мне кажется, у меня все устроено не так, как у вас с папой, и не так, как у Томми». «Что ты имеешь в виду?» «Они зовут меня, люди из прошлого, наша семья. Не думаю, что они зовут вас так же, как меня». Лили вдруг пожалела, что Джошуа нет рядом. Ему бы хотелось об этом услышать. Она мысленно отметила, что нужно будет ему рассказать. «Милая», — сказала она дочери, — «только нам с папой можно путешествовать в одиночку, потому что мы взрослые. В следующий раз я постараюсь вести себя лучше, правда. Но сегодня меня звала ты». «Я?» — удивленно воскликнула Лили. «Как это? Я закрыла глаза и увидела тебя, мама. Ты была маленькой девочкой, совсем как я. Ты гуляла по парку со старой женщиной. Я подумала, что это бабушка Кэрол, но она не была на нее похожа, так что я решила, что это, наверное, прабабушка Мэри. И папа сказал, что ты пошла ее проведать, так что я поняла, что она... что ее, видимо, больше нет». Лили невольно улыбнулась. «Милочка моя, что, по-твоему, значит, когда кого-то больше нет?» Ева пожала плечами. «Папы все время нет, но это, наверное, другое». «Да», — грустно сказала Лили. «Это другое». Некоторое время мать и дочь лежали рядом, держась за руки. Лили чувствовала, как по щекам тихо стекают слезы. «Ява», — прошептала Лили, — «тебя сейчас кто-нибудь зовет?» «Да, поэтому я не могу заснуть». «Ты знаешь, кто это?» «Иногда да, если я уже слышала их голоса». Секунду поколебавшись, Лили сжала руку дочери. «Возьмешь меня с собой?» — спросила она. Ева кивнула. Еще не открыв глаза, Лили почувствовала, как осенняя прохлада проникает сквозь одежду, и ветер дует в лицо. Рука дочери была липкой от пота. «Мама!» — произнес голос Евы. «Мы на месте». Она распахнула глаза и увидела под оранжевым небом в парке у подножья холма маленькую девочку со старой женщиной. У нее перехватило дыхание. И ее дочь сказала: «Мама, они ждут тебя». Позже, много позже, уложив Еву в постель, Лили накинула халат и спустилась вниз в поисках мужа. Но в кабинете, где она ожидала его найти, Джошуа не было. Она обнаружила его на кухне. Он пил сладко пахнущий улун и разогревал пирожки со свининой чашао. На кухонной стойке валялись черно-белые фотографии, документы и записи. Они были знакомы ей по его университетской работе и по исследованию. «Прости, что я сегодня не пришел», — сказал он, увидев, что она стоит в дверях. «Мама была рада, что тебя нет», — сказала она. Она подошла и чмокнула его в щеку. Над холодильником тикали часы. Было 2 часа ночи. «Ты как?» — спросил Джошуа. «Жаль твою бабушку. Добрая была женщина». «Я справлюсь», — ответила Лили. «Это был вопрос времени. Она так долго болела. Мне просто хотелось бы, чтобы перед смертью она нас вспомнила. Вот и все». «Лили». «Все в порядке», — повторила она. «Ты говорил с Евой?» Джошуа налил ей чашку улуна. «Нет, а что?» «Она сегодня путешествовала одна». На лице Джошуа нечасто отражался шок, но сейчас был тот самый случай. Отставив чайник, он сказал: «Я думал, первым будет Томми». «Ты думал, первым будет Томми?» Не удержавшись, Лили фыркнула. «Милый, ты вообще знаешь наших детей?» «В возрасте Томми я путешествовал в Гонконг 50-х и делал записи». «Томми, не ты». «Очевидно». Джошуа нахмурился и отпил чай. Лили раздраженно тряхнула головой, взяла с сушилки палочки и подцепила ими пирожок из тарелки мужа. «Ева смелее, чем Томми», — сказала она. «Но Томми просто нужно время». «Нужно поскорее его подготовить», — сказал Джошуа. «Но то, что Ева путешествует сама, это нам пригодится». Джошуа задумчиво откусил пирожок с начинкой из розоватой свинины барбекю. Лили сделала глоток чая. «Пригодится для чего?» «Для того, что я для нас запланировал». «Запланировал? Для нас? Когда это?» «Сегодня». Джошуа указал палочками на груду фотографий, разбросанных на стойке. Лили отставила чашку и взяла одну из них. При виде изображенного на ней человека ее глаза расширились. «Брюс Ли?» — сказала она. Имя громким эхом отозвалось в кухне. Она посмотрела на мужа, и ее лицо озарилось пониманием. «Вместе? Всей семьей? Джош, думаешь, мы готовы?» «Разве не ты мне сказала, что Ева готова? А Томми мы подготовим». «Не уверена, что сейчас подходящее время, чтобы это затевать». Лили вспомнила холодные руки бабушки. «Бабушка только умерла. Моя мать...» «Твоя мать всегда будет такой, независимо от обстоятельств». «Да, знаю, просто...» Лили вздохнула, обхватила чашку руками, чувствуя, как тепло проникает под кожу. «Я ей чуть не сказала сегодня о нас, о том, что мы делаем». Джошуа сдвинул брови. «Зачем?» «Мне было грустно», — прямо сказала Лили. «Но ты не сказала, так?» «Нет. Я хотела, видит Бог, хотела, но знаю, что нельзя». «Вот именно. И не этого я хочу для наших детей. Я хочу, чтобы это...» Джошуа обвел палочками фотографии и пространство между ними. «Мы могли делать вместе. Ты ведь тоже этого хочешь?» Лили вспомнила, как держала Еву за руку, когда перед ними простирался Лондон ее детства. «Да», — сказала Лили. «Пожалуй, что да». Джошуа улыбнулся своей редкой улыбкой, и Лили подумала. Странно, что она не замечала, как она похожа на улыбку их дочери. «Значит, время пришло», — сказал он. Мэй, 2018. Мэй живет у Евы несколько недель, и ее мир снова начинает обретать очертания. Ева приносит еду, воду, свое присутствие, Дейзи на руках, когда та хочет побыть с матерью. Иногда они перемещаются за обеденный стол, чтобы вместе поесть и поговорить о погоде, о том, чем Дейзи хочет заняться завтра, о недавних выходках учеников Евы. Иногда они заходят в студию, и Мэй поражается мастерству Евы, когда та добавляет цвета старым картинам или делает наброски для новых. Ева впервые дает Дейзи в руки кисть, учит ее смешивать розовый цвет и разбрызгивать краску по черному холсту. Иногда по выходным вечерами они втроем гуляют по ближайшему парку. Вместе ходят поужинать, когда Ева рано заканчивает преподавать. Мэй приносит брошюры из яслей, пролистывает их, обсуждает с Евой, уложив Дейзи спать. Постепенно, незаметно для Мэй, утрата превращается из потрясения в постоянного спутника. Боль не утихает, но уже не душит ее, как прежде. Своего рода прогресс. Но Дейзи все еще спрашивает об отце. Все еще интересуется, когда они поедут домой. Все еще ждет звонка у телефона. В таких случаях Мэй берет ее на руки и ходит по квартире, крепко прижимая к себе, пока она не уснет. «Она скучает по отцу», — однажды вечером говорит Мэй Еве. Она укладывает задремавшую дочь на запасной матрас, на покупке которого настояла. Мэй отказалась от щедрого предложения Евы занять ее спальню через несколько дней после приезда. «Это твой дом», — сказала Мэй. «Мы здесь лишь гости. Они были близки?» — спрашивает Ева. «Когда он был дома, да. Он хорошо с ней играл. Она так любила проводить с ним время». Ева хмурится. «Хотелось бы мне слетать домой и научить Томми уму-разуму. Может, так и нужно сделать? Ты слишком добра», — шепчет Мэй, гладя лоб дочери. «Но я не могу просить тебя вмешиваться. Ты все еще надеешься, что он, не знаю, позвонит, передумает, приедет за вами?» «О, постоянно», — грустно улыбается Мэй. «В основном из-за Дейзи. Но Кристаль права, нельзя заставить человека измениться. Томми сам должен к этому прийти». Ева фыркает. «Легко сказать. Мэй, мне бы так хотелось сделать больше. Ты и так делаешь все, что можешь, но этого недостаточно». Рука Мэй застывает. В голову приходит мысль. «Я кое о чем... Я боялась». Она с сомнением смотрит на Еву. «Ты не могла бы пойти со мной и Дейзи встретиться с моей сестрой?» Много-много позже Мэй стоит у моря и понимает, что осталась наедине с собой впервые за очень долгое время, без Томми, без Дейзи, одна. Ее дочь сегодня осталась с Евой. Она планирует показать девочке художественную школу, где работает. Вчера они закончили перевозить вещи Мэй и Дейзи к ее родителям, так что Мэй на весь день предоставлена самой себе. Поначалу она не знала, что делать и куда пойти, но тут в голове всплыло воспоминание. Они с Томми и Дейзи на пляже целую вечность назад. И сама того не заметив, она села в поезд, направляющийся прочь от города, в сторону океана. Сидя в поезде и глядя на пролетающие мимо пейзажи, она непроизвольно думала, что бы сказал Томми, если бы она позвонила ему и сказала, что Дейзи скоро пойдет в ясли, что они с ней переехали в детскую спальню Мэй, теперь выкрашенную в светло-желтый цвет, что новая кроватка, купленная Энн, сестрой Мэй, стоит у окна и накрыта покрывалом с Хэллоу Китти, что Дейзи учится рисовать своими первыми акварельными красками. Но как ей позвонить, если сам он этого не делает? А потом она вспоминает Еву, которая постоянно говорит ей: «Никогда не поздно начать сначала. Ты еще можешь стать той, кем хочешь быть». Но кто она? Этот вопрос звенел у Мэй в ушах, когда она выходила из автобуса. Только приехав в Лондон, Мэй считала себя едва ли не королевой. Но что такого она сделала, кроме того, что родила Дейзи и была ее матерью? Слова Энн при их первой встрече пару недель назад глубоко задели ее, хотя она и понимала, что сестра желает ей добра. «Мне неприятно говорить, я же говорила, но я рада, что ты, наконец, одумалась». Мэй думала, что жизнь в Англии — это возможность стать самой собой, и что жизнь, о которой она мечтала, расцветет прямо у нее перед глазами. И вот она здесь, там, откуда начинала, надломленная и поверженная. Просто еще одно типичное «я же говорила». Волна прибывает и касается ее ступней, свежо и холодно. Мэй глубоко выдыхает. Вспышка воспоминаний. Пытаясь подавить его, она закрывает глаза и чувствует, как ветерок дует ей в лицо. Слушает шум моря, такой спокойный и умиротворяющий, как и ее дыхание. Редкий момент полного покоя. Она ненадолго задумывается, испытывал ли Томми когда-нибудь такое спокойствие. Может, тогда между ними сейчас все было бы иначе? Если бы он не был таким травмированным, если бы она не была такой наивной, если бы обстоятельства не сложились против них, может, у них бы что-то и вышло. Но в глубине души она знает, что это лишь мечты, бесполезные фантазии. Она заставляет себя вспомнить дом на Кеннингтон-Роуд и как она снова и снова ложится в пустую постель, как Дейзи постоянно спрашивает, где папа, как плачет в самолете до Гонконга. На этот раз, открыв глаза, она уже не видит улыбку Томми. Теперь она видит перед собой лишь набегающие волны. Она с готовностью шагает им навстречу. Вот бы они могли поглотить ее целиком. Ее сердце окончательно разбито. И все же, идя вдоль берега, она знает, что жизнь понемногу восстановится. Должна восстановиться. Пегги, 1950. Платформа окутана паром. Проводник просит всех занять свои места. Пассажиры толкаются, пытаясь забраться в поезд. Война лишила многих имущества. Вместо больших ящиков и сундуков почти у всех в руках сумка, корзина, мешок, что-то небольшое, способное вместить то, что осталось от их жизней с момента, как 10 лет назад с неба посыпались первые бомбы Люфтваффе. Какой-то младенец надсадно воет, когда мать передает его отцу в окно поезда. Подросток, торгующий газетами, размахивает своим товаром и случайно сбивает шляпу с головы мужчины. Проводник снова свистит, и этот звук пронзительным предупреждением разносится над суетящейся толпой. В воздухе что-то потрескивает. Искра, как будто хворост, начинает разгораться. А может, это просто воображение Пегги, ведь она всем своим существом осознает важность сегодняшнего дня. Сегодня ее жизнь изменится навсегда. Сколько часов она провела в мечтах о жизни за пределами Ист-Энда. Прогулки к пляжу, свежий воздух, книги, морской бриз, растения. Отец, откинувшийся в кресле качалки у очага, в их теплом и уютном коттедже, окутанном зимней вьюгой. Сегодня эти мечты стали возможными. Долгое время, невзирая на показную браваду, она не верила, что сможет их осуществить. Это были лишь иллюзии замечтавшегося фантазера, но теперь все иначе. Они уже в поезде. Они уезжают из Лондона. Пегги поддерживает отца, пока он усаживается на место, выставив палку под странным углом. «Вот так». Мягко говорит она, будто обращаясь к ребенку, и укрывает ему колени истрепанной шалью. «Как ты? Нога болит?» Старик качает головой и кладет руки со вздутыми венами на трясущиеся колени, чтобы остановить дрожь. «Все нормально», — кряхтит он. Но палка выпадает у него из рук и с глухим стуком падает на пол. Пегги поднимает ее и кладет на свое сиденье. С начала войны здоровье отца постоянно ухудшалось. Он так и не оправился от того, что во время блица было разрушено их кафе. У Пегги щемит сердце от того, что он навсегда утратил прежнюю волю к жизни. И старая травма колена все сильнее давала о себе знать после воздушного налета на Собачьем острове в октябре 1940 года. Пытаясь добраться до своего укрытия, убежище Андерсона во дворе церкви, старик страшно упал. Если бы им не помогли новые соседи, они с Пегги вообще не добрались бы до убежища. Бомбоубежище Андерсона, наполовину погруженное в землю конструкции из гофрированных листов, прикрытых мхом и листьями, которые устанавливали у себя в садах британцы для защиты от воздушных налетов во время Второй мировой войны. Еще один пронзительный свисток проводника. Отец хватает Пегги за руку. Этот беззащитный жест удивляет ее. «Папа, в чем дело?» — спрашивает она. Старик глядит прямо перед собой, стиснув зубы. «Не думал, что этот день...» У Пегги сдавливает горло. Она накрывает его ладонь своей, она понимает. «Еще немного, па, и мы будем за пределами Лондона», — говорит она, пытаясь улыбнуться. Море, па, можешь себе представить? И горы. Я не понимаю, как тебе удалось. Я же говорила, разве нет? Отвечает она шутливым тоном, но в голосе звучат стальные нотки. Теперь я о нас позабочусь. Милая, ну как же деньги? Я все же не понимаю, как мы будем за все это платить. Скажем так, есть один человек, который навеки у меня в долгу. Но кто? Папа, мы это уже обсуждали. Ты ведь не доверяешь? Да, но... Тогда просто поверь, что все в порядке. Мы начнем сначала, вот увидишь. Судя по виду, старик очень хочет ей возразить, но потом встряхивает головой. Садись, милая, мы скоро отправимся. Дай мне минутку, па, я сейчас вернусь. Пегги отпускает его руку и идет назад по вагону. Настойчивые расспросы отца действуют ей на нервы. Она надеялась, что ее уверенность его успокоит, но он, похоже, пока не готов унять свое любопытство. Таких осложнений она не предвидела. Разве она может сказать отцу, что их переезд из Лондона в Корнуолл стал возможным благодаря жене, которая его бросила? Вскоре после окончания войны Пегги написала матери, живущей в Китае с новым богатым мужем, и попросила денег. Мать написала в ответ: «Не думала, что моя дочь из тех, кто потребует платы за свое сиротство». И Пегги ответила: «Дочери, которую ты знала, никогда не было на свете. А если и была, то погибла во время блица». Несколько месяцев ответа от матери не было. И вот однажды в почтовый ящик их пансиона бросили маленький кремовый конверт. Внутри был только чек, без письма. Пегги знает, что гордость отца никогда не позволит ему принять эту правду. Платформа начинает пустеть. В поезд забираются последние пассажиры с багажом в руках. Неподалеку стоят старый китаец с дочерью и машут на прощание своим близким в поезде. Встретившись взглядом с Пегги, старик приподнимает шляпу. Мальчик, торгующий газетами и сигаретами, еще здесь. Пассажиры высовываются из окон и бросают монетки ему в шляпу. «Всем занять свои места! Всем занять свои места!» — кричит проводник. Но Пегги все стоит, озираясь по сторонам. Давным-давно, когда они были детьми, Томми рассказал ей о своем даре. Только Лондон, и не позже, чем через несколько лет после окончания войны, сказал он. Едва начав составлять свой план, она уже знала, что рано или поздно этот момент придет. И все же эта мысль ее гнетет. Стоит ей оставить этот город и это время, и они больше никогда не увидятся. То, что они расстанутся навсегда, кажется ей чем-то невозможным, нелепым, совершенно невообразимым. Одна из самых последних встреч произошла после смерти его бабушки. От горя и опустошения он выглядел совсем мальчишкой. Мятая одежда болталась на его долговязом теле. Опущенные вниз глаза переполняла боль. К тому времени она уже знала о Мэй и Дейзи. И все же было странно слышать от него имя Мэй, зная о нем больше, чем он сам. Не сдержавшись, она сказала: «Значит, ты уже познакомился с Мэй?» И в тот момент она поняла, что нужно делать. Когда она заявила, что им нужно остаться друзьями, он не понял и поначалу стал спорить. Она его не винила. Ей хотелось бы рассказать ему обо всем, что их ждет. Но этим она бы нарушила то самое обещание, которое взяла с него. В конце концов, она настояла на своем и получила то, что хотела, как и почти всегда. Она вспоминает, как почти каждый раз, когда они целовались, она закрывала глаза и представляла. А что, если бы он вырос по соседству и был лишь одним из китайских детей, затерявшихся в Ист-Энде? Возможно, его отец работал бы в доках, а мать — в прачечной. Она была бы дородной женщиной с ловкими, умелыми руками. Он бы унаследовал непринужденную улыбку матери и серьезность отца. И они гуляли бы по Лаймхаусу среди бела дня, не боясь расспросов и любопытных глаз, и он бы мог остаться. Но потом они всегда отрывались друг от друга, и мечта рассеивалась. И перед ней стоял молодой человек, затерявшийся во времени и лишенный якорей. тогда как она была навсегда привязана к этому месту. Как-то раз, посмотрев на него пару секунд, она спросила: «Ты знаешь, какой сейчас год? У меня или у тебя?» «У меня». Он в замешательстве покачал головой. «Какая разница? Ты и хочешь знать?» На мгновение показалось, что он скажет «да». Но потом он раздумал. «Нет. Нет, пожалуй, нет». И она не смогла сказать ему, что война уже идет. Стоя на платформе и вглядываясь в толпу, Пегги проигрывает в голове все эти воспоминания. Она изо всех сил пыталась не надеяться, не держаться, но, может, в последний раз каким-то чудом, но его нет. И она больше не может ждать. Вернувшись на свое место в поезде, Пегги достает блокнот и карандаш. Отец уже задремал. Поезд кренится вперед, оставляя позади станцию и все, что ей знакомо. Она смотрит в окно, как Лондон уплывает прочь, но все, что она видит — лицо Томми, искаженное и полное отчаяние, но все же светящееся любовью к ней. Возможно, она больше никогда не увидит такой любви на лице мужчины. Она оглядывается через плечо на оставшуюся позади платформу. Последняя надежда. Вдруг, ну а вдруг, всего только раз, что если... Но голубое небо манит ее вперед, отвлекает ее внимание от его отсутствия на цветущую зелень впереди. Она подносит карандаш к бумаге и начинает писать. «Все будет хорошо», — говорит она себе. «Печаль рано или поздно рассеется. Она жива, свободна. Жизнь только начинается». Томми, 2019. Он находит в бывшей спальне Кэрол коробку с фотографиями. Он смутно припоминает, что мать держала их у себя в студии. Видимо, бабушке это не понравилось, и она спрятала их здесь, чтобы они с Евой не нашли. Мать любила все документировать. И вот эти фотографии перед ним, их семья, будто из прошлой жизни. На них он еще толком не умел улыбаться. Но объектив матери так усердно старался его ухватить. Отец тоже не любил фотографироваться. Он редко улыбался. Вечно хмурый, с опущенными вниз уголками губ. Вот они на каком-то пляже в один из редких солнечных дней. Отец щурится в камеру. Ева улыбается. У Томми мокрые после океана волосы, гладко зализанные назад. Он застыл в прыжке. Пальцы ног едва касаются песка. Он почти не помнит этот день. Помнит лишь, что это был следующий день после того, как они всей семьей отправились в прошлое и познакомились с Брюсом Ли. Помнит, что они ехали на машине. Конечно, они ехали на машине. Они пытались построить замок из песка, но, в отличие от сестры, у него не хватало терпения, и укрепления то и дело рушились. Вот и все, что он помнит. Но это был хороший день. Это он знает. У него снова кружится голова. Он не знает, когда последний раз спал. По-настоящему спал. Он пытается сделать глубокий вдох и чувствует в горле привкус дыма. Он вспоминает лицо Дейзи, сияющее при свете праздничных свечей. Гнев в глазах Пегги. Он снова опускает взгляд и видит собственное детское лицо. «Все, что мне нужно», — думает он, — «один хороший день». Это даже не осознание, не попытка эксперимента, даже не желание, скорее, крик души. Голова тяжелеет, глаза тоже. Его тело тянет вниз, затягивая в небытие. И вот он снова маленький мальчик на берегу океана, и волна накатывает на него, чтобы сбить с ног. Он улыбается, не своей обычной улыбкой, уверенной, излучающей очарование, а грустной полуулыбкой, которая делает его лицо одновременно старым и юным. «Забавно», — думает он, позволяя волне увлечь себя вниз. «Мы так никогда и не пытались снова построить замок. Дейзи любит замки из песка». Волна накрывает его и сбивает с ног. Он пятится назад, и волна сметает его, как фигурку из лего. У него перехватывает дыхание. Он думает: «В этом доме мало света». Или снаружи еще темнее, он закрывает глаза. Такие путешествия невозможны, это не по правилам. Но для Томми это сейчас важнее самой жизни. и он замирает в безумной надежде на один хороший день. Нежный шепот прилива, морской бриз, соленый воздух, теплое солнце, жар, разливающийся по телу. Этого не может быть. Или может? Его сердце, прежде оцепеневшее и тяжелое, бьется быстрее. Он давно не произносил этих слов «мама», «папа», но они уже готовы слететь с его губ, когда он открывает глаза. Это другой пляж, другой день. Поначалу он растерян, он ничего не понимает. А потом начинает вглядываться в песок и... Да, теперь он видит, он понимает, нет, помнит. Он не понимает, как мог забыть, но Кристель ведь ему говорила. «В последнее время ты многое забываешь, особенно то, что важно». Тишина этого дня приносит покой. Он делает вдох, улыбается, на этот раз искренне. Чувствует, что в глазах стоят слезы. Он подходит ближе, но не слишком близко. Думает, я не заслуживаю быть так близко. Он видит скамейку, садится. Наблюдает, как он из прошлого, в подвернутых брюках, садится на корточки, как его руки сгребают песок полукругом. Мэй сидит на покрывале чуть поодаль, убирая длинные волосы с лица. Ему всегда нравились ее волосы. Она выглядит такой свободной. Дейзи так громко смеется, что смех долетает до скамейки, где он сидит. Она подпрыгивает, хлопает в ладоши, визжит от восторга. Скоро здесь будет замок, только для нее, там, куда волне не добраться. Он слышит шаги и оборачивается. «Привет», — говорит она. «Я сяду?» Их взгляды встречаются, и каким-то образом он понимает. Конечно, она выросла. На вид она одного с ним возраста, может, даже старше. Но он замечает в ее глазах какое-то особое выражение. Он вспоминает, как отец говорил, «Это у нас в крови». Он кивает, и она садится. Между ними значительное расстояние. «Ты похожа на мать», — не подумав, говорит он. Она невесело улыбается, не сводя взгляда с семьи вдалеке. «А ты не изменился?» — говорит она, кивая на фигуру на пляже. «Я не ожидал, что сюда попаду», — говорит он. «Не думал, что это возможно. Ты понимаешь, как я здесь оказался?» «У меня есть предположение», — отвечает она. Она хмурится, все еще не глядя на него. «Насколько я знаю, дело в нас с тобой, в нашей связи. А может, это просто аномалия, случайность?» В отличие от нее, он не может отвести глаз. В груди у него разливается тепло, смесь стыда и сожаления, но прежде всего — гордость. «Моя мать, то есть твоя бабушка, называла то, что мы умеем, магией. Возможно, она права. Пути этой магии неисповедимы. Она просто творит, что захочет, под влиянием определенного чувства или опыта. Да». Ее лицо светлеет. «Я уже слышала от нее эти слова». «Упади он со скалы, это было бы не так больно». «У тебя ее глаза», — запинаясь, произносит он. Нежная улыбка, непроизвольный дар его матери. «Да, и это я уже видела». «Значит, у тебя это так работает?» «Да, это чем-то похоже на дар тети Евы». «У меня столько вопросов», — говорит он. Она опускает взгляд. Возможно, он не вправе их задавать. Но она молчит, и он решается. Что ему терять? «Где я сейчас? Где ты?» — спрашивает он. «Мы встретились снова? Я тебя нашел? Я сейчас с тобой?» Она поворачивается к нему, и он с новой силой поражается ее сходству с матерью. Теперь, когда она смотрит на него, ее взгляд прожигает его насквозь, но он не может отвести взгляд. «Я не ожидала увидеть тебя здесь», — говорит она. «Мне был нужен...» «Один хороший день?» — он кивает. Ее губы искривляются в грустной улыбке. «Мне тоже», — говорит она. У него в глазах стоят слезы, горло саднит. «Дейзи». «Пожалуйста, не надо». «Твоя мать. Можешь сказать хотя бы о ней. Мне так жаль. Я надеюсь, что она... «Она знает». «Она счастлива». «Безумно». «Она когда-нибудь...» «Папа». Как она произносит это слово? Оно будто срывается с губ против ее воли, почти как крик души. «Давай просто насладимся этим днем». «Но, Дейзи...» «Смотри», — Она поворачивается к ним из прошлого и кивает. «Ты строил для меня башни, помнишь? А я все пытаюсь их разрушить». Он следует за ее взглядом, будто его ведет невидимая нить. Он усмехается. «Твоя мать хотела вырыть крепостной ров». Дейзи улыбается. И он думает, какая же она красивая, моя девочка. «Мы пытались направить воду из моря в ров», — говорит она. «Это я помню». «А я чуть не забыл», — грустно отмечает он. «Собственно, думаю, что забыл. Как я мог забыть?» Тишина. Только отголоски смеха Дейзи доносятся с пляжа. Шепот прибоя. Чайки. Ветер. Она кладет руку на скамейку между ними. «Папа, смотри!» Она указывает вперед. Тихо смеется. «Я все время пытаюсь убежать в море». Он усмехается. «Ты была такой проворной. Я с трудом поспевал за тобой». «Но ты всегда меня ловил, в конце концов». «Ты же была маленькой». «Это правда», — говорит она так тихо, что он едва разбирает слова. «Но я так любила, когда ты брал меня на руки». По его щекам тихо стекают слезы. Он опускает руку на скамейку рядом с ее рукой. «Все», — теперь понимает он, — «было ради нее». Они еще долго сидят вдвоем и молча вспоминают. Джошуа и Лили. 2003-2004. Жизнь дарует, но и отнимает. За два дня до того, как отец Джошуа, Джан Вэй, умер в Гонконге, Джошуа и Лили побывали там, где не бывали прежде и не думали, что это возможно. В Лондоне 1899 года. Это была лишь доля секунды. Они вдвоем стояли в кабинете, держась за руки и закрыв глаза. Лили мысленно повторяла дату, а Джошуа представлял черно-белую фотографию, обнаруженную в исторической книге. «Открой глаза!» — потрясенно сказала она. Но ее слова были излишни. Он чувствовал капли дождя на лице, стук экипажей по мощенным улицам, запах дыма, суету. Но его взгляд привлек не викторианский Лондон, а вид его жены, смотревшей на него в неверии и восторге. Она сжала его руки, и какой прилив ликования! Но тут все закончилось. Темнота, ветер, падение, падение, а затем свет. Открыв глаза, они оказались в своей жизни, в своем времени. Ощутили, что их тела крепко стоят на твердой земле. Джошуа улыбался до ушей. Лили чувствовала, как внутри клокочет смех. Они тут же бросились друг друга в объятия. «Мы это сделали!» — сказал он, целуя ее макушку, лоб, глаза, губы. «Это стоит всех усилий», — подумала она. Они никогда не думали, что это возможно. В ту ночь они не спали, а разговаривали, строили предположения, планировали. Получится ли? Смогут ли они пробыть там дольше пары секунд? Удача, наука, магия — все это слилось воедино в попытках создать что-то новое. Джошуа вскочил со стула и крупно написал на доске «31 декабря 1899 года». «Давай вернемся и попробуем задержаться», — объявил он, светясь от переполняющего его озарения. «Прямо перед самым рубежом веков мы знаем, что можем попасть в 1 января 1900-го, но это...» — он улыбнулся Лили, отчего ее сердце воспарило. «Это просто нечто». «Я знаю, это не одно и то же, но нам же удалось попасть к Брюсу Ли вчетвером. Может, и это получится. Я в нас верю». У нее сдавило горло. «Я так долго думала, что это невозможно», — сказала она. «Но мы ошибались, Джош. Если это получится, представь, куда еще мы можем попасть, что сделать, что увидеть». От переполняющих ее мыслей у нее кружилась голова. «А может, когда-нибудь мы не будем ограничены только Англией и Гонконгом? Все может измениться». «Я знаю», — сказал он, все еще улыбаясь. Он потянулся к ней и жадно поцеловал. Она прижалась к нему, чувствуя себя, как в начале их отношений, когда они были молоды и жили вдвоем в большом доме, а вся ответственность взрослой жизни маячила где-то далеко на горизонте. «Спасибо», — прошептала она, не отрываясь от его губ. «Что мечтаешь вместе со мной?» Через два дня в 5:00 утра зазвонил телефон. Он вылез из постели, чтобы ответить. «Слушаю», — сказал он по-английски. «Дом Ванов». Затем он услышал рыдание. «Ма», — сказал он, чувствуя, что у него пересохло во рту. Он инстинктивно схватился за нефритового Будду на шее. Он перешел на кантонский. «Ма, что случилось?» «Твой отец», — сказала она. «Несчастный случай». Лили обнаружила его на крыльце. Он сидел и смотрел в темноту. Впервые за много лет у него в зубах была зажата сигарета. Положив трубку, он дошел до магазина в конце улицы и купил пачку сигарет и зажигалку. Лили села рядом, но он не мог на нее смотреть. Он не знал, что чувствует. Просто продолжал курить. Наконец она спросила, что случилось, и даже не коснулась его. «Мать звонила», — сказал он, слыша, что его голос звучит странно. «Автокатастрофа». «Отец?» Она и сама не знала, как поняла, но поняла сразу. Может, узнала выражение его лица, поскольку уже видела его прежде на собственном лице. Он кивнул, стряхнул пепел и снова поднес сигарету к губам. Темнота сглаживала все вокруг. Впереди виднелись очертания заборов и свет фонаря на другой стороне улицы. Стоял пронизывающий холод. Он был в куртке, а она в одной пижаме и халате. «Думаешь?» — спросила она. «Это как-то связано с тем, что случилось 2 дня назад?» У него закружилась голова. «Почему?» Она пожала плечами. Подумала о своем отце, о вопросительном взгляде матери, когда между ними лежала мертвая бабушка Мэри. У нее в груди что-то шевельнулось. «Иногда», — сказала она, — «мне и правда кажется, что за все нужно платить». «За что платить?» Он сухо усмехнулся и снова стряхнул пепел. «Не драматизируй, Лили». «Люди умирают. Это жизнь. Твой отец умер, моя бабушка, твоя. Когда-то и мы умрем. Не знаю». Она встряхнулась, вытирая влажные глаза тыльной стороной ладони. «Я просто подумала, что, возможно, здесь есть связь». «А раньше эта связь была?» «Не знаю», — повторила она, качая головой. «Иногда, Джош, пожалуйста, не злись, но иногда мне кажется, что с тем, что мы делаем, связано столько смертей». «Смертей?» Он фыркнул. «Каких смертей?» «Твой дедушка», — сказала она. «Ты ведь пытался вернуться и спасти его». Он вздрогнул. После того, как он рассказал ей о попытках спасти деда, они больше никогда это не обсуждали. Она продолжила. «Ева все время видит мою бабушку Мэри. Томми отправляется в предвоенные годы. Даже с Брюсом Ли... Я не знаю». «Ты просто потрясена», — сказал он на удивление ровным тоном. Выдохнул очередной клуб дыма. «Может, и я тоже. Вот и все. Когда это мы стали суеверными, как все эти китайцы, а?» Она не знала, что ответить. Начинала светать, и она взяла его под руку и положила голову ему на плечо. «Мне очень жаль», — сказала она. Почувствовала, как он напрягся. «Ничего», — сказал он. Она чувствовала его дыхание, когда он вдыхал и выдыхал дым. «Мы не были близки». «А это имеет значение?» Он пожал плечами. «Должно». «Это что-то меняет?» В ее голосе прозвучали просительные нотки, которые она не смогла скрыть. Он покачал головой. Губы вытянулись в тонкую полоску. «Нет. С чего бы?» С того момента эксперимент стал чем-то большим, чем просто эксперимент. Не считая времени, которое он посвящал лекциям и исследовательским проектам в университете, Джошуа всегда сидел в кабинете и готовился. Когда Лили не занималась детьми, они были с ним и рылись в толстых томах исторических книг. Стены были увешаны картинами и черно-белыми фотографиями. жителей викторианского Лондона, идущих по улицам, серого неба, Вестминстерского моста в тумане. На подлокотниках кресел и дивана висела одежда той эпохи. Из-под стола и штор торчала винтажная обувь. На доске аккуратным почерком Джошуа и плавными, почти неразборчивыми каракулями Лили были выписаны события 1899 года. А потом наступил день, когда Лили хотела попасть в 1 января 1900-го, но необъяснимым образом оказалась в последних секундах 1899 года, прямо перед тем, как часы пробили полночь. «Это знак», — сказала она мужу, вернувшись. «Перед нами открывается дверь. Что-то указывает, что нам нужно совершить прыжок. Что-то... в этом что-то есть». Джошуа, ликуя, поцеловал ее. Его напряженное, сосредоточенное выражение сменилось облегчением. «Что-то явно происходит», — согласился он. «Что-то зовет нас». Прямо как Еву зовут люди из прошлого, или как Томми постоянно тянет в одно и то же время. Может, если мы совершим это путешествие? Когда мы совершим это путешествие? Поправила она, тоже улыбаясь. Возможно, мы найдем ответы на свои вопросы. Как думаешь? Спросил Джошуа. Это какая-то сила, что-то вроде силы притяжения? Нет. Она задумчиво покачала головой. Мне вот интересно, может, мы упускаем какую-то связь? Я думаю, она может быть эмоциональной или поколенческой. Взять, например, Еву. Ой, ну не смейся. Она мрачно посмотрела на Джошуа, когда тот закатил глаза. Не просто так ее тянет к нашим родным, к моей прабабушке, например. А насчет Томми? Томми еще совсем зеленый, отрезал Джошуа. Возможно, его способности еще не раскрылись. А возможно, в том периоде, куда он постоянно возвращается, есть что-то важное. Джошуа вдруг изменился в лице. Он будто и не слышал, что сказала Лили, но потом спросил. «Думаешь, стоит взять их в это путешествие?» Лили усмехнулась. «Ты, наверное, шутишь?» Он пожал плечами. «Они же были с нами, когда мы видели Брюса Ли?» «Но туда-то зачем?» «Мне больше нечего им дать». Серьезно сказал Джошуа. «Только это?» «Джош, это не так». «Ты знаешь, что так». Он потер лоб большим пальцем. «Разве мы не должны их натаскивать? Кто продолжит наше дело, когда нас не станет?» «Милый, сейчас не время об этом думать». Лили встала на носочки и поцеловала его в переносицу, в губы. «И потом, это ведь для нас, помнишь? Учитывая, что случилось с нашими... отцами, с бабушками». Джошуа поморщился. «При чем здесь?» Лили продолжила, будто не заметив его реакции. «Было столько потерь у нас, потому что мы попали в петлю и были вынуждены проигрывать это снова и снова. И я знаю, ты не любишь это признавать и не говоришь со мной об этом». Джошуа покачал головой. «Здесь не о чем говорить», — сказал он. «К чему я веду?» Она протянула руку и положила ему на щеку. «Пришло время для жизни. Для нас». Если бы кто-то спросил Джошуа об этом времени, он бы сказал, что это был самый счастливый период его жизни. Они с женой работают над одной и той же целью, смотрят на горизонт, и перед ними целый мир возможностей и открытий. Но, конечно, о чем он бы не сказал или не смог бы сказать. Это о том, что даже на самом пике эксперимента его отец, как тень, постоянно маячил где-то позади, отнимая время и пространство, которое он так старался не тратить впустую. Когда Джошуа слишком долго оставался на месте, или когда его руки или разум были свободны от задач, он видел, как отец хмуро стоит у него за правым плечом. Иногда среди ночи, когда он заходил на кухню, чтобы попить или перекусить, он снова видел отца, стоящим у плиты. Жар пышет ему в лицо, на лбу собираются капельки пота. Ночью, лежа в постели, Джошуа курсировал между снами и реальностью. Его захлестывали воспоминания, которые он, казалось, забыл, и он поражался яркости каждой детали. Он не понимал, как мог все это забыть, и где ему удавалось так долго прятать эти воспоминания. В этих снах они были вместе. Иногда Джошуа снова был ребенком и наблюдал, как отец работает в ресторане. А иногда он был подростком, и отец с неодобрительным видом сидел в гостиной, читая газету и куря сигареты. Были и другие моменты. Он знал, что они нереальны, хотя они и казались столь же реальными, как тепло тела Лили рядом с ним. Они с отцом сидят рядом, где-то на другой планете, под другим небом, разговаривают, смеются, курят, просто разговаривают. Но потом он просыпался и чувствовал лишь камень где-то в трахее или в легких. Он знал, что ему скажет Лили, поэтому ничего ей не рассказывал. Она скажет: «Тебе нужно прожить это горе, это целая жизнь». И ему придется ответить: «У меня нет на это времени». Его сын Томми сидел напротив, опустив глаза. На стол косо падал свет лампы. В воздухе висело напряжение, раздражение. Джошуа пролистал блокнот Томми, с трудом разбирая слова. «Твои записи», — сказал он сыну, — «не пронумерованы. Где даты? Ты что, не видел записи сестры?» Томми сглотнул. «Видел». Джошуа почувствовал укол раздражения. «Тогда почему не сделал как надо?» «Я не... это...» «Говори громче, Томми!» — сказал Джошуа. «И сядь прямо!» Для него это было непостижимо. Неужели мальчик не понимает, что так к работе не относятся? «Объяснись!» — сказал он. Томми сглотнул. Он выпрямился, но продолжал прятать глаза. Он начал слегка заикаться. «Я пытался найти даты в газетах, как ты и сказал. Но это не так легко. Я думаю, что иногда газеты, которые мне попадаются, не свежие». Джошуа цокнул языком. «А до других способов ты не додумался? Спросить кого-то, посмотреть где-то еще, может, в другой газете или, не знаю, в календаре?» Томми снова резко перевел взгляд на колени. «Я в следующий раз я сделаю лучше, папа». «Ты когда-нибудь пытался попасть за пределы Лондона?» «За пределы Лондона?» «Да», — ответил Джошуа укоризненно. «Неужели его сын не понимает масштабы того, чего мог бы добиться?» «Я не думаю, что могу», — пробормотал Томми. «Мне кажется, это так не работает, папа. Я ведь не смог даже оказаться позже 1950 года. Не знаю, чем поможет смена места». «Ты считаешь, что мы с мамой также подходим к экспериментам, над которыми работаем?» В ответ Томми лишь промолчал, и Джошуа этого было достаточно. Он вздохнул. «Как он не видит, Томми!» Он постарался слегка смягчить тон. «Ты ведь знаешь, что способен на большее, правда?» «Да, папа», — пробормотал Томми. «И я...» «Попытаешься?» «Да, попытаюсь». «Не пытайся, просто делай. Так у тебя больше шансов на успех. Ты меня понял?» «Да, папа». «Ладно. Теперь позови сестру и маму. Уже пора». Томми замер. «Что пора, папа?» «Мы с мамой собираемся в путешествие. Пора все объяснить вам с Евой. Это особенное путешествие». Заметив, как сын посмотрел на него со смесью страха и восхищения, а потом просто со страхом, Джошуа снова увидел отца, сидящего за обеденным столом. Вспомнил упрек в его глазах, когда Джошуа выходил из дома. В ночь накануне эксперимента Лили не могла заснуть. Она лежала на своей стороне постели, глядя на телефон. От матери ее отделяет всего один телефонный звонок. Но что она может ей сказать? Между ними столько невысказанного, что она даже не представляет, с чего начать. Почему-то она вспомнила, какое лицо было у Евы несколько дней назад, когда они с Джошуа рассказали им о предстоящем путешествии. «Мама», — сказала ее дочь, — «а можешь попробовать сделать для меня фотографию? Я бы хотела ее нарисовать». «Конечно», — просияв, ответила Лили. «Томми, есть пожелания?» Сын пожал плечами. «Может, сабля?» Рассмеялся даже ее муж, и лицо сына засияло, как солнце. Она почувствовала на плече руку Джошуа. «Тебе надо поспать», — сказал он. Сквозь щели в шторах пробивался свет луны и уличных фонарей. Она повернулась спиной к окну и лицом к мужу. Его глаза были закрыты. В полутьме он казался почти мраморным, таким же холодным и неподвижным. Даже его дыхание, казалось, застыло, затаилось где-то в теле, ожидая, когда он его высвободит. Она прошептала. «Не могу поверить, что мы это сделаем». «Я всегда знал, что сделаем», — сказал он. «С первого же дня, как узнал, что мы одинаковые». Пауза. Она погладила его по лбу. «Джош, все будет хорошо, правда?» «А когда у нас было иначе?» «А теперь спи, Лили». Она легко поцеловала его в губы. «До завтра», — сказала она. «До завтра спи». В процессе планирования эксперимента и Джошуа, и Лили пришли к выводу, независимо друг от друга, но оба, что своевременность дает надежду. Если что-то произошло несвоевременно, то есть шанс, что однажды для этого настанет и подходящее время. Если очень постараться, думал Джошуа, если так суждено, думала Лили, все сложится нужным образом, как сейчас. Они сказали детям: «Если мы задержимся, поужинайте сами, ведите себя хорошо в школе, увидимся, когда мы вернемся». Ева подставила Лили щеку для поцелуя и слегка улыбнулась Джошуа. Джошуа взъерошил волосы дочери и потрепал сына по плечу. Томми просто кивнул, выходя из дома, чтобы идти в школу. «Пока», — сказал мальчик через плечо. А потом Джошуа и Лили переоделись в подходящую одежду. Кабинет уже был готов к путешествию. Они стояли в центре комнаты, лицом к лицу, чувствуя дыхание друг друга. Все их существование, все, что им довелось пережить, все люди, которые появлялись и исчезали из их жизни. И вот они здесь, вместе. Казалось, это судьба. Лили взяла Джошуа за руку. «Ты готов?» Он улыбнулся. «Ты еще спрашиваешь?» «Я люблю тебя», — сказала она. «И я тебя люблю. Не отходи от меня далеко». «Если отойду», — сказала она, — «найди меня». Они закрыли глаза, и наступила темнота. Томми и Ева, 2019. В то утро идет дождь. Из гостиной, где Ева поставила мольберт с холстом, видны серые облака, проплывающие за кухонным окном. Окно слегка приоткрыто, и в квартиру проникает свежий запах дождя, смешиваясь с запахом риса, готовящегося в рисоварке. Она не знает, что рисует, знает лишь, что на картине должно быть много синего. Джинсы закатаны до колен, а старая футболка для рисования со Spice Girls — вся в разноцветных пятнах. Но с огромной кисти у нее в руке стекает темно-синяя краска, и на холсте перед ней водоворот океанов. Сегодня придут Дейзи с Мэй, и Ева знает, что племяннице картина понравится, какой бы непонятной или небрежной она ни была. Это ее утешает. Свистит рисоварка, вдали гремит гром. Некоторое время она стоит, глядя на несметное количество цветов на палитре и на синеву перед собой. Проходят минуты, а она все стоит, размышляя. В глубине сознания возникает воспоминание, как тайный любовник, осторожно стучащийся в дверь поздней ночью. И вдруг она начинает крупными мазками формировать волну, потом еще и еще, и вскоре на холсте бушует цунами, обрушивающееся на берег. Звонит телефон, но она не отвечает. Пока она рисует, время перестает существовать. За окном льет дождь. Кажется, будто небо не может сдержать слез. Волны грубыми синими пальцами выталкивают из глубин океана парусную лодку, и тут раздается звонок в дверь. Будто пробуждаясь от транса, она отряхивается, откладывает кисть и палитру, вытирает руки о грязные джинсы и идет к двери. Когда она открывает дверь и видит на пороге мужчину, у нее перехватывает дыхание. Томми улыбается. «Привет, Ева. Давно не виделись». У него в руках зонт, но по плечам стекают капли дождя, впитываясь в куртку. Мир замирает. Ева на заплетающихся ногах шагает вперед и падает в объятия брата. Для слов любви, обмена новостями и даже болезненных упреков еще будет время, но пока близнецы просто обнимаются, две половинки, снова ставшие одним целым. Когда они, наконец, отрываются друг от друга, он отвечает на вопрос, стоящий у нее в глазах. «Ева, мне нужна твоя помощь», — говорит он. «Мне нужно совершить последнее путешествие». Томми и Джошуа, 1987. Все воспринимается иначе, когда знаешь, что это последний раз, единственный раз. Так что он благодарит сестру, что привела его, но дальше он должен пойти один. Он видит самолет, стоящий на взлетной полосе. Толпа пассажиров ждет начала посадки. Он вглядывается в толпу, ищет, ищет, и вот, вот, наконец, он, его отец. Одно дело видеть отца молодым на старых фотографиях, и совсем другое — видеть, как он сидит в аэропорту, устремив взгляд на самолет за окном, в ожидании новой жизни, которая начнется всего через сутки. Томми останавливается чуть поодаль, поражается тому, за какие странные детали цепляется его внимание. Например, если бы они оба встали, то были бы примерно одного роста. Или, кажется, он впервые видит, чтобы отец так нервничал. Томми понял, что должен оказаться здесь, как только встал со скамейки, где сидел с дочерью. И вот он здесь, но обнаруживает, что не знает, что делать и говорить. С одной стороны, ему хочется ринуться вперед. Отец должен узнать его. Он должен его узнать, ведь так? А если нет, он может с ним познакомиться. Может, у него будет второй шанс. И что делать совсем невысказанным, с тем, что он отваживается произнести вслух лишь шепотом в моменты гнева или в моменты гнева, выдающего себя за печаль? Если бы, если бы, если бы. Он думает о матери, и его захлестывают эмоции, которые он едва способен вместить. Если бы, если бы, если бы. Он мельком думает о Пегги, о том, как она всегда говорила то, что он сказать не осмеливался. Об облаках за ее окном и о доках Ист-Энда в солнечный день. Если бы, если бы, если бы. Объявление сотрудницы аэропорта возвращает его к реальности. Ее безупречный выговор заслоняет собой тихий гул голосов. На фоне тихо играет до боли знакомая песня. «С тех пор, как наша любовь окрепла, я тоскую по тебе». Джошуа озирается по сторонам, крепко сжимая в руке паспорт. И Томми обнаруживает, что улыбается, видя нерешительность отца. Это так неожиданно, так по-человечески, так похоже на самого Томми, что он делает выбор. Впервые в жизни он точно знает, что сказать. Вечернее солнце отбрасывает полосы света на зону вылета. И Томми идет по ним уверенными, твердыми шагами. Место рядом с отцом свободно, и он занимает его. И тут же ему снова 9 или 12 или 5. Он и сам не знает. Прожитые годы сливаются воедино, вдруг став такими реальными, какими никогда не казались прежде. «Ты хочешь знать, как глубока любовь моя, как сильно я люблю тебя?» Он видит мать в ее студии. Она оборачивается, заметив, что он стоит в дверях, улыбается, смотрит на него теплыми, лукавыми глазами. «Уходишь?» — спрашивает она. «Повеселись там, но не задерживайся». Дейзи задувает свечи, а песня все играет. «Мои чувства неизменны, моя любовь навсегда». Томми улыбается. «Вы в Лондон? Уникальный город». Отец слышит его и поднимает взгляд. Видит его. И время останавливается. Много позже мужчина стоит и смотрит, как самолет взлетает в небо. К нему подходит женщина. «Как ты?» Он пожимает плечами, сбрасывая напряжение, как растянутая пружина. Некоторое время он молчит. «Грустно». Наконец признается он, слегка улыбается. «Мне грустно, но все будет хорошо». Женщина тоже смотрит на самолет. «Скоро они будут вместе», — говорит она. «Они с мамой. Это уже кое-что». Самолет отдаляется, превращаясь в мерцающую точку в небе. «Я рад, что ты рядом», — говорит он. «Я всегда буду рядом». Она берет его за руку. «Готов?» «Спокойствие. Ни с чем не сравнимое». Сжав ее руку, он кивает, закрывает глаза и отпускает этот мир. Они медленно исчезают вместе с солнцем, окутывающим город мягким золотистым светом.